Глава 38. В Талаве вошли только Симон, Зураб, Корчихан, Вердебек, свита и охрана. Войско расположилось у наружных стен. Сюда тянулись арбы и верблюды, доставлявшие курджиль с мясом, зерном и сушеными плодами. Вокруг шатров день и ночь пылали костры. Вердебек протестовал. Его выпуклые глаза сверкали. Ему надоело быть вежливым с кахетинцами. Пусть его сарбазы повеселятся немного. И еще, где красивые девушки? Весь путь проехали, кроме высохших свиней, никого. Но мудрый Шахиншах, доживет он вечно, переселил почти полк Кахети в Иран, напомнил Сакадзе. Тогда отобрали красивых девушек, а за два года новые не могли вырасти, не сливы. Эрдебек бушевал, пригрозил сам поискать женщин. Он нюхом чувствует. Они где-то поблизости. А драгоценности монастырей? У него есть опыт. Недаром в прошлом нашествии он прославился 200 головами кахетинцев, отсеченными им лично. А кто извлек из монастырей большую добычу? Корчихан слушал спор. Сардары и минбаши поддержали храброго Вердебега. Им, шайтан-свидетель, тоже нужны красивые девочки из золотые кресты. Монастырские богатства 2 года назад взяты. А если новые накопились, успеем захватить на обратном пути. Но кто теперь помешает мне выполнить повеление Шах-ин-Шаха? Пусть не обидится, лично голову снесу. Ни один сарбас не войдет в Талаве. Отважному Корчихану я уже говорил об этом. Минбаши испуганно посмотрел на Сакадзе. Если так дерзко говорить с ними, значит, Шах дал на это право. Ни один сарбас по приказу Сакадзе не вошел в Телави. Правитель Кахетти, Пейкар-хан, ставленник Шаха Аббаса, распоряжался страной как покоритель, взыскивая огнем и мечом огромную дань для льва Ирана и не меньшую для себя. Такое правление не способствовало возрождению разоренной некогда богатой страны. Жесткий Пейкар-хан свирепел, когда сборщики клялись, что брать нечего. Он немедленно посылал карательные отряды в деревни. Начинался беспощадный грабеж и избиение непокорных. Вот почему все князья заперлись в замках и крепостях и укрыли в них свою собственность, крестьян. Эти замки, хорошо укрепленные, были недоступны Пейкархану. «Именно там крестьяне заняты выделкой шерсти», — кипел Пейкархан. «Именно там сокровища Кахети, шелковичные черви, тучами облепляющие тутовые рощи. Князья через горни, неизвестные ему, Пейкархану, дороги отправляют караваны в чужие земли. Они богатеют. А что имеет он? Тень Шаха Аббаса, Пейкархан». Он был бессилен, ибо хитрые князья, обходя его, посылали Шаху Аббасу совместные караваны с данью, наложенной на них. Посылали подарки и послания с выражением преданности. И Шах Аббас не отвечал Пейкархану на надоедливые жалобы о непокорности князей. «Разве вас без богатств не напоминает хромого верблюда? А дворец без красивого гарема не похож на бесплодную пустыню? А роскошь без спокойствия на сладкое тесто и кипящее в сале?» — жаловался сейчас Корчихану правитель Кахетти. Он разжег воображение ханов несметными богатствами шелковичных князей, настаивая на немедленном нападении, суля всем ханам обогащение, а Ирану – выгоды. Корчихан поспешил отправить на Шутюрбаде гонца к Шаху Аббасу с подробным описанием дел в Кахете. Он ждал указаний из Исфахана. Сам он пообещал Пейкархану все драгоценности князей разделить честно. После избиения непокорных картлицев обратный путь будет веселым и прибыльным. Сагадзе знал о сговоре ханов, и в темные кахетинские ночи он тоже сговаривался с архиепископом Голговского монастыря Феодосием, митрополитом Никифором, архиепископом Арсением. Это высшее духовенство Кахетти, связанное в Константинополе с патриархом греческой церкви, имело связь и с московским филаретом. Высший духовный сан не помешал им по поручению Таймураза искать защиту от Шаха Аббаса и у неверных турок. Они ездили и в Русию, и в Стамбул. Кахетинская церковь впаяла в рукоятку меча Георгия Сакадзе золотой крест. В Кахетинскую Тушетти выехали Даутбек и Дмитрий с грамотами от архиепископа Арсения. Грамоты получили и Элисбар, выехавший в Хепсуреце, и Матар с Панушем, выехавшие в Пшавеце. Арастом и Папуна направились по пути в Картли сгонять из деревень отары для иранцев и рассказать народу о предстоящей большой охоте. Через горы перелетали радостные слухи, по лесам слышались торопливые шаги. Из деревни в деревню ходил в Мествире, раздувал гуда и пел песни времен Давида-строителя. Люди шептались, тихо смеялись и прятали слишком радостный блеск глаз. Зураб Ристави с усиленной охраной выехал в Тбилиси. Он передаст католикосу грозное повеление Шахиншаха выдворить на царство Симона и подготовить торжественную встречу новому царю Картли. Так велит Георгий. Корчихан одобрил стремительность Сакадзе. В изгибах гор брызгами разлетались лучи раннего весеннего солнца. К Панкистскому ущелью подъехали Даутбек, Дмитрий, Элисбар, Батарс и Пануш. Здесь их пути расходились. Барсы обнялись и пожелали друг другу счастливого возвращения. Даутбек и Дмитрий свернули к горе Дбатани в Кахетинской Тушете, примыкающей к берегу Кахетинской Алазани. Пануш, Элисбар и Матарс до полудня ехали вместе вдоль бурно разлившейся весенней Иори. Всадники то круто поднимались в гору, и кони, хрипя, шли над пропастью, то стремительно спускались вниз. Высокая трава выпрямила сочные стебли, кони по голову тонули в зеленых волнах. Элисбар, Матарс и Пануш глубоко вдыхали гордую свежесть. Лица их сияли счастьем. Наконец, и им Георгий доверил важное дело. «Приедешь, Матар, вспомни, все общество надо объехать, не то обидеться. Но раньше заручись поддержкой гебедацурского Хевисбери». «Знаю, Элисбар. 3 дня монахи в греби учили, на память заставили повторять названия обществ. Гебедацурское, Гагалаурское, Чичейское, Чаргальское, Ахетельское, Кистаурское, Матурельское, Цоцокараульское, Уканапшапское, Цителаурское, Удзилаурское, Кацапхепская. Я на всю жизнь вбил в голову 12 гвоздей. «Ого! Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Элисбар. «Ух, Хефсур, спасибо, только 5. Арабули, Чинчараули, Архатиони, Шатилиони и Перекидское. У Туши тоже есть Перекидское. Хорошо живут, дружно, никогда не воюют между собой, как наши князья, лягушачьи потроха». Переговариваясь, друзья незаметно въехали в извилистое ущелье. По сторонам поднимались высокие скалистые горы. Холодные голубые ручьи спадали с каменных уступов в Иоре. Набоив коней, барсы распрощались. Элисбар свернул направо и стал подниматься по тропинке вверх Хефсурети. Матарс и Пануш из ущелья свернули в буйно разросшийся лес. Исполинские дубы, буки, белые тополя склонялись над орешником, кизиловыми зарослями. Тропа круто поднималась вверх, извиваясь над крутизной. Лес поредел, он перемежался полянами, поросшими высокой волнующей травой. На скатах чернели пашни, сакли, пшабов едва виднелись на высотах. К Матарсу и Пануш подошли вооруженные пшабы. Отсюда началась узкая тропа в гебедацурское общество. Матарс посмотрел на караван лошаков, навьюченных бурдюками с сыром и маслом. Они направились в Кахетти. «Как раз для персов везут», — подумал Матарс. Пшавы вежливо выслушали Матарса, пропустили, но из предосторожности послали вслед барсам 2 вооруженных. «В Талавии оживление. Корчихан сегодня въезжает в Картли. Войско и обоз выступили еще вчера». Симон нетерпеливо поглядывает на далекие горы, на выхоленного жеребца цвета каштана, надевает чепрак с изображением меча багратидов. Изумился Корчихан, услыхав о намерении Сакадзе мирным путем заставить Тушин признать власть Шаха Аббаса и платить Ирану дань шерстью и скотом. Как Сакадзе рискует без войска отдаться в руки врага? Сакадзе объяснил о законе гостеприимства Тушин. Он, Сакадзе, едет как гость с одним оруженосцем. Это значит, он невредимым догонит Корчихана у ворот Тбилиси. Корчихан запротестовал. Жизнь непобедимого подобна черному карбонату на мизинце Шаха Аббаса. Разве не падет гнев льва Ирана на персидских сардаров, не сумевших уберечь жизнь истребителя османов? Глаза Сакадзе насмешливо сузились. Он вынул из бешмета ферман с печатью. «О, Мухаммед! О, Али! Шах Аббас, раб 8 и 4!» Корчихан низко склонился. Германии Шахиншах поручал непобедимому покорить грозному Ирану царство и ханство. Карчихан больше не возражал. Он понял. Шах доверил лично Сакадзе своему Амарану Кавказские горы. Сидя с Вердебегом за кофе, Карчихан негодовал. Не ему Шах поручил внешние дела Ирана, а опять Сакадзе. Этот непобедимый стал неприкосновенным, и куда он больше поднимется, один Аллах знает. Вердебег успокоил отца. Гостеприимство Тушин, оно не для Сакадзе. Он крепко прикован к колеснице Шаха Аббаса. Если Тушины, иншаллах, убьют Сакадзе, тем лучше. Слишком долго осыпает Шахиншах милостями этого грузина. В таких случаях сами ханы должны помогать шайтану убирать с дороги пожирателей шахских наград. Карчихан согласился и даже обеспокоился. Вдруг Сакадзе раздумает. Утром Сакадзе, проводив Карчихана и Симона, сменил богатый персидский наряд на грузинскую чоху и золотой ятаган, на шашку Нукзара и в сопровождении Расти свернул напрямик к Тушинской Алазани. Лес густел. Стада оленей перебегали тропу. Где-то слышалось тяжелый поступь медведя. Где-то таинственно взвизгивали, пищали, кто-то предупреждающе рявкнул. Эрасти на всякий случай попробовал чашку и приготовил стрелу. Кони осторожно переступали по едва заметной тропе. Эрасти, казалось, он всю жизнь блуждает по лесу, никогда не выберется из чащи. Но вот залаяла собака. Кони пошли быстрее, вскоре всадники проехали душистую прогалину, где паслись огромные стада буйволов и быков. Георгий, разговаривая с Эрасти, торопливо взмахивал нагайкой. Похолодало. Всадники пересекли лощину и опять въехали в дремучий лес, перевитый плющом и ползучими растениями. У крутой горы они спешились и, держа на поводу коней, продолжали путь, делая круги и обходы, спускаясь и поднимаясь. Над деревьями взвился голубой дымок. Георгий свернул к аулу Паранга. Еще издали он услышал гул голосов. На холме тесным кругом стояли тушины. Впереди старые, позади молодые. Бросив Эрасти по воде, Георгий приблизился к жертвеннику Хитану. Устроенный на развалинах церкви святого Георгия, Хитан считался важнейшим жертвенником горной Тушети. «Жертву приносит главный жрец», — решил Георгий. «Значит, у тушин большое событие, а хребрецы не любят, когда нарушают торжество». Не выходя из огромного дерева, он наблюдал за праздничным обрядом. Вокруг жертвенника стояли деканозы со знаменами и священной утварью. Главный жрец держал пучок пылающих свечей и священное знамя. Жрец величественно обернулся к востоку и, потрясая знаменем, протяжно нараспев читал молитву. «Боже великий, да восхвалится и прославится имя Твое! Ибо небо и земля — суть царства Твое, и Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия. Прослави, Боже, Твоих святых покровителей наших, через которых и сливается на нас Твоя милость. Святой Георгий Цаватиставский, Святой Федор, вам приносятся сии малые и скудные дары. Примите их достойно и свято. Требуйте их от нас и не лишайте нас своего покровительства и ходатайства у Бога. Умножьте в люльках чада, хлебоедов, оруженосцев, родоначальников, кисти врагов на наших дверях. Пошлите обилие и богатство, умножьте скот и земные плоды наши. Взрастите родителям детей и имеющих даруйте их. Удостойте нас лето встретить благополучно и с победою над врагами. Не передавайте в руки мусульманские, сопутствуйте нам вашей помощью при переходе из долин в горы и обратно. Врагов и злонамеренных людей, идущих на стада наши, совращайте с пагубного пути их. И призовем ли вас против врагов, не отказывайте в прославлении имен ваших. Пошлите успех в набегах и охоте. Преследуем ли врагов, помогайте в погоне. Защищаемся ли от них, посылайте помощь. Даруйте избавление от усиливающегося врага, от всяких бед, зараз, проклятий, злого привидения, наводнения, разрушения гор, завалов, огня, с коленопреклонением. Молим вас. Аминь. Аминь твоей благодати. Аминь. Аминь. И народ поспешил приложиться к священным знаменам и реликвиям. Главный жрец поднял руки к небу. Тушины благоговейно пали на колени. Из рукавов главного жреца вылетели два белых голубя. Дегонозы громко возвестили. Божество в образе голубей присутствовало на торжестве и вдохновляло главного жреца. Белые пятна таяли в синеве. Народ восторженно приветствовал улетевших голубей. Дегонос взял горячий уголь и сжег клок шерсти на лбу каждой овцы, обреченной в жертву. Послышалось жалобное блеяние. Другой дегонос взмахнул священным кинжалом и оросил жертвенник кровью. Затем, обмакнув палец в теплую кровь, начертал у себя на лбу кровавый крест. Такой крест ставил дегонос поспешно подходившим тушинам. Георгий подошел к Эвиспери. «Марш и хвало!» — приветствовал Георгий главу народа. «Ходи невредимым!» «Георгий Саакадзе?» — пораженный вскрикнул Анта Девдрис. Тушины на миг окаменели. Широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели на виновника гибели тушинских витязей в Креме. Крестились. Может, это наваждение? Может, это мегой? Некоторые похолодевшие руки дотрагивались до жертвенника, другие невольно хватали за оружие. «Марш и хвало!» — громко повторил Георгий. «Я к вам в гости пришел». Тушины отдернули руки от оружия, словно прикоснулись к раскаленным углям. «Если в гости пришел, садись на почетное место», — сказал Анта Девдрис. Тушины молча расселись вокруг, и пир начался. Георгий взял щепотку соли и крестообразно посолил лепешку. Тушины из-под лоби наблюдали за Саакадзе, удивляясь знанию тушинских обычаев. Громко восхищался Георгий скачкой джигитов, меткостью стрел и плясками. Анта Девдрис выбирал лучшие куски для гостей и до краев наполнял чашу. Молодые витязи, засучив рукава, метали кинжалы в кожаный щит, висевший на далеком дереве. Георгий взял у Метти, младшего сына Девдрис, лук и, натянув тетиву, метнул стрелу. Высоко парящая птица оборвала полет и, перевернувшись в воздухе, камнем упала на жертвенник. Деканозы встрепенулись. Они оживленно истолковали такое падение птицы, как хорошее предзнаменование. Лица тушин посветлели. Насытившись трапезой и увеселениями, деканозы поднялись и, оканчивая праздник, величаво обошли вокруг жертвенника и вернулись к народу. Поднялись и остальные. Торжество закончилось. Народ расходился по саклям. За Анта Девдрис и Саакадзе на почтительном расстоянии следовали группы тушин. Расти на поводу вел коней. Только сейчас Георгий спросил, почему праздник в будничный день? Анта Девдрис сурово взглянул на Саакадзе. 2 года назад тушины хотели спуститься на помощь царю Теймуразу, но вероломный Шамхал вторгся в Тушети. Давно хотели отомстить, все было некогда. 4 войны с негойцами и чарильцами и 3 набега закончили. Сейчас празднуем победу над Шамхалом. Передай шаху, большая дань и многочисленный скот достались тушинам в добычу. Передам, если когда-нибудь встречусь. А много у вас убитых? Переменил разговор Георгий. Убит только один, остальные пали в честном бою. Бедный Ита. Вот идет. Сын его бежал и убит врагом. Убит сын? Голос Георгия дрогнул. Но Ите у жертвенника пел и веселился. У нас не оплакивают трусов, холодно сказал Анта. И выражать сожаление родственников о смерти труса считается оскорблением. Я бы оскорбился, сказал Георгий, остановившись у дверей, на которых синели прибитые кисти человеческих рук. Георгий не скрывал восхищения. Храбрец, добывший такие славные трофеи, достоин носить имя витязя. Это дом Хелхоя, сын его пал в бою. Вот отважные воины оказали честь родным павшего. Мой младший сын тоже убил 5 шамхальцев. Ему 15 лет, а он уже 3 дрался с врагами. Сыновья наши дружили. Потому мой сын 8 кистей прибил к дверям родителей храбреца, а к моим 2 кисти, но я не обеднел. Старшие сыновья пригвоздили 26, вся дверь украшена вражескими кистями. А ты счастливый, Анта. И мы любим нанизывать на плетни головы врагов. Головы врагов тоже хорошее украшение, вежливо заметил Анта. А как? Солите? Просаливаем немного. Лучше сохраняются. Георгий знал обычай тушин. О важном не беседуют на ходу. Надо покорно подчиниться закону гостеприимства. Каменная башня возвышалась над богатой саклей. семья Анда-Девдрис радушно принимала гостя. В честь Георгия зарезали корову, задымился очаг, спешно готовили разные кушанья. Молодые дочери Анда внесли подносы, в чашах краснело вино и пенился ячменный напиток. Девушки настойчиво угощали Георгия и Арасти, просили выпить за их здоровье. Так тушинки встречают гостя. Георгий залюбовался. Длинное черное платье из тонкой шерстяной ткани резко оттеняло свежую белизну лица, оживленного румянцем и черными красивыми глазами. Георгий скользнул по пестрому поясу младшей, туго перетянутому на гибкой талии. Девушка, постукивая узорчатыми читами, обтягивающими стройные ноги, просила гостя еще выпить чашу вина. Георгий незаметно остановил взгляд на унизанном серебряными пластинками и разноцветным бисером нагруднике. Девушка, вспыхнув, отвела глаза. На белоснежной шее зазвенело ожерелье, в ушах беспокойно качнулись серьги. «Если в бою уцелею, непременно женю Даутбека и Елизбара на дочерях Анта», — подумал Георгий. «Верность тушинок будет лучшей наградой для барсов». Внесли кушанье. Анта поднялся и стоя стал угощать Георгия. Только после долгих просьб и уговоров Анта согласился сесть и разделить с гостями ужин. Георгий мысленно пожалел, что, уступая настойчивости Хевисбери, по горло насытился у жертвенника, но ради успеха дела решил есть, насколько хватит мужества. Девушки с еще большей настойчивостью уговаривали гостей удалить голод и жажду. Старшая, отбросив с покатых плеч черной косы, придвинула поднос к медам и сырам. На руках зашумели браслеты. Ирасти едва сдержался, чтобы не поцеловать тонкие пальцы, унизанные перстнями, так шумело у него в голове от пива. Ирасти чувствовал, что пища у него уже лезет из ушей. Он умоляюще смотрел на Саакадзе. Но Георгий знаками приказал ему есть. Наконец мучительный ужин кончился, и женщины удалились. Ирасти ушел к коням. Георгий начал разговор. Несметные силы перцев снова переступили порог Кахетти. Что ждет кахетинцев? Но он, Георгий Саакадзе, поднял меч и призывает тушинское общество на помощь благородному делу. Наконец он добился, шах Аббас доверил ему иранское войско. Час мести настал, церковь с ним, и Георгий протянул грамоту. Анта долго вертел вощеную бумагу, увенчанную крестом, и, наконец, попросил Георгия оживить слова. Георгий медленно прочел обращение к тушинам архиепископа Феодосия. Упомянув о власти Бога над человеком, зверем и птицей, и сравнив шах Аббаса с Саданой, превращающим дерево в пепел, воду и песок, а человека в прах, Феодосий сулил земные и небесные блага всем сражающимся с собакой шахом Аббасом. «Выкажи ныне веру свою во Христа, храбрость, мужество и братскую любовь», — закончил Георгий. Внимательно выслушав, Анта сказал: «Если враги нашли дорогу, не устанут играть шашкой, пока им кисти не отрубишь. Такой у шакалов характер. Но с тобой у нас не общая дорога. Ты с персом против грузин шел, значит, против тушин». Георгий согласился, но ошибка воина во имя благородной цели не должна тревожить мудрого мужа. И Георгий, понизив голос, откровенно рассказал старому Анта о пережитой трагедии у теснин у Подари. «Но сейчас не время копать в прошлое. Надо спасать Кахеди и Картли. А разве Анта рассчитывает на доброту персов? Или шах, поработив Кахети, позволит тушинам пользоваться пастбищами? Алванское поле в опасности, а разве перц снова не поможет Чамхалу? Что выиграют тушины, отказавшись от благородной и выгодной помощи?» Анда указал Саакадзе на неприступность гор. «Сейчас тушины разгромили Шамхалат, и если надо будет, еще не раз выйдут на охоту за кистями. Без пастбищ тушины, конечно, не могут жить, поэтому всегда помогали кахетинцам и теперь помогут». Но Георгий уловил колебания Анты и поспешил привести еще больше доказательств. Он пошел на унижение и признался, что был обманут коварным шахом. Черная ночь опустилась на аул Паранга. Деревья словно надвинулись на угрюмые стены башен. Только в темном провале неба ярко горела большая звезда. За аулом были волки, доносилось неясное бормотание медведя. В саглях мерцали непривычные поздние огоньки. Тушины не спали. За горячими очагами взволнованно говорили о Георгии Саакадзе. Старики удивлялись его спокойствию, молодые отваги. Зачем пришел к ним непонятный гость? С нетерпением ждали рассвета. Анта долго молчал. Наконец он обещал Георгию утром поговорить со старейшинами. «Эй, Георгий, увяз ты в думе черный, как буйвол в тине болотной. Но не печалься, ложись, пусть будет мир под кровлей моей. Завтра народ на площади соберем. Наша молодежь любит лишний раз замахнуться шашкой». Георгий знал, общественные дела решал Хемсбери со старейшинами аула. И хотя им беспрекословно повиновались, но обычай требовал все дела выносить на обсуждение народа. Георгия беспокоило решение старейших, и он готовился к разговору на площади. Одеяло, тюфяки из взбитой шерсти, мутаки, наваленные на тахту, но напрасно Георгий пытается заснуть. Добиться помощи тушин значит приблизить победу. Где теперь барцы, мои бедные друзья? Скачут по всей Картли, по грузинским землям, выполняя мой замысел. Главное — объединить всех. Даже князьям кланяюсь. Но я добьюсь признания Азнаурского дела. Сначала надо изгнать перцев, потом... Нет, Шадиман, раньше буду думать только о перцах. Ночью Георгию мерещились пролетающие всадники, дикое ржание коней, тревожный рокот рога. Он скакивал, всматривался в темноту, зарывался в одеяло, но сон бежал от него. Саклю наполняли кровавые видения. Вот в пропасть скатываются кизылбаши. Вот на измятую долину упала последняя картлийская дружина. «Береги коня! Береги коня!» Слышит Георгий. Он отбросил одеяло, вытер мутак и холодный пот и призвал утро. Наконец рассвет. Голубое небо на востоке подернуто розовой дымкой. Горный воздух наполнен ароматом лесов. За цепью черных гор серебрятся выси Кавказа. Журчит голубая вода, спадая в расселину. Здесь, у родника, на скале, охраняемый ангелом камней, совещался Хемсбери, Анта со старейшими. Георгий поспешил к главному деканозу. Надо задобрить священнослужителей, народ им верит. Когда Георгий за ужином осторожно заговорил с Анта о смешении языческих обрядов тушин с христианством, Анта ответил: «Нам это удобно». У главного жреца совещались. Выгода ли для тушин предстоящая война? Поддерживать ли деканозом Хемсбери, если старейшие решат оказать помощь Георгию Саакадзе? Георгий пришел вовремя. Деканозам понравилось почтительное обращение Саакадзе к ним за поддержкой. Георгий с большим уважением заговорил о значении деканоза в делах Тушети, говорил о выгоде для тушин военной помощи и обещал после победы большие вклады скотом и оружием священной семье деканозов. Главный деканоз, погладив на груди амулет, насмешливо сказал: «Когда земля задрожала и повалились камни и деревья, один слабоголовый тушин уверял, что не бык внутри земли чешет железную спину, а огонь рвется наружу. Не надо резать, — уговаривал он, — на перекрестке горных троп черного козленка и ставить у жертвенника зажженную свечу, а лучше поставить крепкие столбы в саклях. Поставили. Через год бык снова зачесал железную спину. Камни и деревья упали, столбы в саклях тоже. Над тушины много смеялись, но слабоголовый не успокаивался. Когда Мегой загородил луну, он посоветовал не оттенять Мегоя метанием в него множество стрел. Это может разозлить Мегоя, и злой дух навсегда загородит луне путь, а лучше задобрить пением. Но ни холхои, ни деканозы уже словам не поверили и заставили слабоголового поклясться». «А какую клятву надо произнести?» — быстро спросил Георгий. «У нас две клятвы. Первая, когда человек клянется, он три раза обходит вокруг жертвенника, держа боевое знамя алами. Другая клятва — человека ставят на колени около могилы его предков, перед ним кладут ослиное седло и сосуд, из которого кормят собак. И деканоз говорит: усопшие наши, приводим к вам этого человека на суд, предоставляем вам полное право над ним. Отдайте его кому хотите в жертву и услужение, и делайте с ним что хотите, если он не скажет истины». «Я готов на обе клятвы. У меня здесь нет могилы предков. Поставьте ослиное седло и собачий сосуд перед могилой предков старого Датве. Он погиб от персов 2 года назад. Пусть я буду рабом всех мертвецов, если лживо уверяют в своих намерениях. Хорошо, Георгий Саакадзе, ты со знаменем Алами произносишь перед алтарем клятву. Под скалой на площади уже шумели тушины. Георгий стал около дерева, выставив вперед по-тушински правую ногу. Наконец появились Хависбери и старейший. Андап встал на пригорок. Отсюда все могут его видеть и слышать. «Тушины! Георгий Саакадзе, которому народ Картли за победу над турками в Сурамском бою дал почетное звание великого Маурави, на благое дело зовет тушин, на войну с разорителем наших грузинских земель!» Вперед выступил пожилой тушин. «Я Георгия Саакадзе хорошо знаю. Победу над турками он одержал. Персов тоже он привел. Прошло 2 года, а кто забыл, как в славном бою погибли мой отец Датвия и мой сын Чуа? Погибли — это не беда, каждый тушин желает умереть не на тахте, а сражаясь с врагом. Но помните, тушины, как проклятые богом персы повесили в Греме 13 павших в битве храбрецов? Кто забыл повешенных Датвия и Чуа?» «Никто не забыл! Никто, никто! Ты будешь отомщен, Гулия! Отомстим! Отомстим!» — кричали тушины. «Отомстите! А слушайте Георгия Саакадзе, виновника нанесенного оскорбления, виновника гибели грузин! Забыли, кто указал дорогу заклятому врагу?» Народ молчал. Вперед выступил Георгий, он знал, как надо говорить, когда слушает площадь. «Отважные тушины! Я пришел к вам один, как воин, за воинской помощью. Не оправдывать себя пришел, а говорить о судьбе Картли и Кахетти. Сейчас надо забыть все обиды и ошибки. Персидский ханжал навис над грузинской землей. Обрушимся на извечного врага. Я обещаю вам победить и еще обещаю. После победы я снова приду к вам один, и тогда судите меня». Георгий снял с себя шашку и протянул Хависбери. На площади пронесся сдержанный гул. Расти вздрогнул, тревожно оглянулся и приблизился к Саакадзе. Анта, взяв у Георгия шашку, сурово посмотрел на горячившуюся молодежь. «Я всем пренебрег. Дворцы, почести, богатство. Все бросил под ноги своему коню и пришел отомстить заклятому врагу», — продолжал Георгий. «Вы, тушины, горцы, мы, картлицы, тоже горцы. У вас один враг, Шамхал, а мы окружены врагами, как озеро берегом. Ваш щит — горы, и пусть ваш простой, наш щит — собственная грудь, и путь наш вокруг озера. Я хочу прорвать преграду, хочу объединить грузин, хочу превратить озеро в бурную реку. Кто скажет, мои намерения вредны народу? Вот отважный Гулия о своих витязях говорил. А Датвия и Чуа помню и я, Георгий Саакадзе. Пусть у меня в бою конь ослепнет, если я скажу неправду. Старшего сына своего, Паата, я заложником оставил Шаху Аббасу. Оставил, чтобы отомстить за 1000 тысяч Татве и Чуа». Тишина оборвалась. Голоса ударились в голоса. Так камень ударяется о камень. Заглушая гул, Георгий крикнул: «Я все сказал. Окажете нам помощь — слава вам. Откажете в помощи — не остановимся мы. Поступайте, как подскажет вам народная совесть». На площади сквозь общий шум прорывались возбужденные голоса. «Послушаем, Хависбери! Послушаем!» Анта выступил вперед. Площадь замерла. «Тушины! Вы слышали Георгия Саакадзе? Кто из тушин помнит, чтобы наши предки отказывали другу в отважном деле?» «Никто!» — закричали тушинские витязи. «Нет, наши предки не опозорили нас, и мы не опозорим их память. Лучше человеку надеть покрывало своей жены, чем оскорбить друга, отказавшись стать рядом с ним в битве. Пусть я умру у тебя, Хависбери, если мысли мои уже не на поле битвы. Придется вам лишний раз замахнуться шашкой. Пусть у того, кто изменит обычаи предков, переломится меч, занесенный над врагом». И тушины стали закладывать, как перед боем, полы чохи за широкий кожаный пояс. Анда Девдрис одел на Георгия его шашку и торжественно произнес: «Георгий Саакадзе, спасибо, что вспомнил о нас. И главе грузинской церкви спасибо. Тушины всегда готовы на отважное дело. Ни суровая, ни погода, ни голод, ни опасная тропа не остановят нас. Опасность для нас — наслаждение. Женщины наши при набеге врагов не прячутся и не стонут, а собираются вместе и поют веселыми голосами боевые песни, воспламеняя в мужчинах отвагу. Через 3 дня на развете под знаменем Алами тушины выступят на Баубан-Белик. Твоих гонцов подождем внизу. Обещаем и мы тебе. Победим или умрем. Анта махнул рукой. На высокой башне вспыхнуло пламя. На далеких башнях запылали ответные огни. И вмиг несколько тушин вскочили на коне и поскакали к тушинской тропе. Они спешили оповестить гордую Тушети о решении Хевисбери. Тиканозы вынесли священные знамена, обвешанные колокольчиками и пестрыми платками. Потрясая знаменами, тиканозы напоминали тушинам обычай предков не брать в плен и самим не сдаваться. Коля высоко поднял знамя Алами. В глубокой тишине тушины торжественно склонились перед знаменем. Отныне нарушение обещания, клятва преступления, позор для всего общества до 7-го поколения. Анта положил на руку знамя. «Да будет нам свидетелем ангел боя! Все за одного, один за всех!» Витязи обнажили мечи. «Все за одного, один за всех!» Вперед выскочил младший сын Анта, носящий имя отважного витязя Мети. Он запел боевую песню, подхваченную витязями. Мети Сагиришвили, всю жизнь победоносно сражавшийся с мусульманами. «В Бахтрионе злые татары, темной ночью совещаются. Отобьем скота отары, жизнью пусть тушин прощается. На Алванском поле станем, и в Ахмете виноградники жечь 3 ночи не устанем, иль Аллах на битву всадники. Узнают о том тушины, припоясывают весело, высоко мечи с вершины вниз ползут, их мгла завесила. Поздно звезды заиграли, над лесными исполинами прискакали к Накирали, врезались в папкасы клинами. Стали силы ряды несметны, конь по-нашему подкованный, след оставит незаметный, стрелы тоже уготованы. Подковы повернуты назад, чтобы ввести в заблуждение врага. Рассечем рассвет набегом, перервем шамхальцев линию, завладеем горе-бегом бахтрионскую твердыню. Выходи, султан, сначала, посмотри глазами пыльными, сколько витязей примчалось, или выведем насильно мы. Я, Сагиришвили Мети, предводимый дуба ангелом, проскочу сквозь башни эти, семерых отмечу франгулой, что освящена точилом, знамя вскину гомицарское, а не то промчусь светилом вмиг на девушку татарскую. Обменяйте Мети волка на чедру отвагу львиную, эй, тушины, ждать недолго, мчитесь, витязи, лавиную. Тушины предпочитают умереть в плену, чем быть обмененными на пленницу. Кровь врагов бурлит рекою, наши души не погублены. Сбит султан стальной рукою, и шамхальцы все изрублены. Эй, тушин в бою бесстрашен, пусть стада твои утроятся. На Алванском 40 башен из костей татарских строятся. Поле отняли алвани, в сочных травах бесконечные. Не дремать шамхальцам стане, скот наш там навеки вечные. И ни царь, ни бог, ни ангел, ни медведь, ни дуб, ни гром еще, кто владеет силой франгул, не окажет дерзким помощи. Меч тяжелый в пропасть кинет, пусть жена, кто сам откажется, и алванская покинет, в жаркой битве не покажется. Нет, трусливые мужчины не в Тушетии рождаются, на коней, в огне вершины праздник битвы приближается. Сагадзе облегченно вздохнул. Он одержал необычайную победу на площади отваги. Главный жрец взял из рук Гули знамя Алами и передал Георгию. Тиканозы выстроились в 3 ряда, стройно направились к хитану. Сагадзе со знаменем Алами твердо шагал за жрецами. В торжественном молчании все тушины последовали к жертвеннику, где Георгий Сагадзе произнесет клятву. Потом пир и проводы мужественного воина до Баубан-Белик. Глава 39. Цветистые ковры и пестрые ткани свешиваются с желтых и синих резных балконов. Всюду на бутаках лежат бубны, тайры и чангури. Неподвижные чангури, обвитые лентами. Турьи роги и азар-пеши пустые. Деревянные подносы, чаши, наполненные сладостями, пылятся на узорчатых комках. Женщины, закрытые кружевными личаками и покрывалами, безмолвно сидят на плоских крышах. Разодетый Тбилиси сумрачно смотрит на мутно-коричневые волны. Тысячи сарбазов ползают за вердебегом в Сеид-Аббатские ворота. «Танцуйте, черти! Пойте, собачьи дети!» — кричат гзири, облетая площади и улички, размахивая нагайками. Пронзительно взвизгнула зурна, качнулись знамена. За ними молча потянулись амкары. Идут певцы, вяло распевая унылые песни. Идут танцоры, еле передвигая ноги. Идут купцы, поздравляют друг друга с радостным днем и прибавляют крепкое слово. Царь Симон II въехал в Сит-Аббатские ворота. Навстречу Симону скачет Исмаил хан с персидской знатью. Скачут князья с вооруженными дружинниками. Ударил колокол Сионского собора, и тбилисские церкви подхватили звон. Из ворот Метекского замка выехал Шадиман. Чуть позади следуют за ним Магаладзе, Царицель, Джавахишвили, Цицишвили и другие князья. Шадиман надменно восседает на окованном золотом седле. Он снова выезжает, как визир Картли. Он едет навстречу Симону, царю, которого он вылепил из глины. Симон торжествующе оглядывался. Вот он, нарядный Тбилиси. Вот сейчас царь Симон зайдет на престол Картли. Довольно царствовал хитрый Георгий, изнеженный Луарсап, скупой Баграт. Он, Симон, поднимет знамя багратидов до солнца. Рядом с Симоном скачут Зураб, Карчихан, Агахан и следом 10 минбашей. Чуть позже показался Георгий Саакадзе. На нем блистал персидский наряд и меч шаха Аббаса. Навстречу Саакадзе приблизились Дато, Ростом и вооруженные Азнауры. Вишит зурда, расплываются звуки пандури. Но нет радостных возгласов. На крышах не танцуют женщины. Нет праздничной толкотни и суеты. Даже из духанов не несутся обычные пьяные песни. Спесивый Симон ничего не замечает. Даже не замечает, что не встречен высшим духовенством. Это заметил Шадиман. Но Феодосий заявил, духовенство ждет Симона в Сионском соборе, где на царя возложат корону багратидов. Первопрестольным цхета не пускают, магометанин и нежеланный народу. Нехорошо, подумал Шадиман. Симон ни о чем не думает. Он горделиво сидит на черном жеребце, красуясь на солнце дорогой царской одеждой и выкрашенным усом. Торжественная процессия приближается к Сионскому собору. И вдруг замешательство, сутолока. Все топчутся на месте, кони стучат копытами. С балкона свалился ковер, на соседней крыше громко захохотали. Симон привстал на стременах и повернул коня, небрежно бросив: «Раньше помолюсь в мечети!» Исмаил хан, Карчихан и вся персидская знать, выразив радость, последовали за Симоном. На строимом минарете блестули голубые изразцы. В мечети хлынули с фанатичными выкриками кизылбаши в красных войлочных колпаках. В тревоге Шадиман приблизился к Симону, но напрасно опытный князь хотел удержать от гибельного поступка неопытного царя. Шадиман вздрогнул. Он заметил смеющиеся глаза Саакадзе. Все пропало. Симон процарствует меньше, чем Баграт. Симон гордился своим решением, только что пришедшим ему на ум. Царь должен сам думать. От шаха получил трон, за чалму льва Ирана будут держаться, кто свалит. Шадиман мудрец, его советы полезны, но пока пусть следит за Майданом, пусть овец меняет на благовоние, сыр на бархат. Говорят, торговля наполняет царские кесеты. Мой отец любил кесеты, но царскими делами я буду управлять не хуже Шадимана. Толпа странно затихла, застыли амгарские знамена. Вдруг взвизгнула зурна, и народ стихийно повернул к Сионскому собору. Дато быстро переглянулся к Саакадзе и, пропустив более половины процессии, рассек воздух нагайкой. Азнауры на конях врезались в середину. «Куда?» — притворно закричал Дато. «Разве не знаете? Царь магометанин, поэтому раньше в мечеть поехал». Толпа загудела. «Шахсей-вахсей хотите устроить?» — тихо спросил Дато, перегнувшись через седло. «Тебя, Сиуш, прошу, не время еще». Азнауры, образовав цепь, направили, чтобы густо для собаки не было, половину амкаров к мечети. Шадиман видел придворные усилия, но в душе оправдывал Азнауров. По дороге в мечеть толпа таяла, ловко ныряя в закоулки, переваливаясь через заборчики. К мечети подошли почти одни персиане. Но после мечети Шадимана ждала еще большая неприятность. У Сионского собора выяснилось, католикос не выйдет навстречу царю. Церковь только для виду признала Симона, навязанного шахом Аббасом. Но Симону не до церкви. «Жаль», — думает он, — «Шадиман не удержал ведьму Гульшари и ее бесхвостого черта. Не видели они, как блестит на мне корона. Надо пир двухнедельный устроить с разноцветными огнями, подобно исфаханскому. Невесту себе выберу. Жаль, я и Шах-Аббас враждуем с Таймуразом. Говорят, у него дочь красивая, хотя слишком молодая. Может, к русийскому царю послать за царевной или греческому? Варсаб, кажется, хотел на греческой жениться. На остроконечной башне взбился стяг багратидов. «Почти бежал, а сейчас с царем возвращаюсь», — восхищался с собой Симон, въезжая в Метехи. Сагадзе и барсы переступили порог замка. Они взволнованы. «Где остроумный Луарсаб? Где красавица Текле? Где их бурная молодость?» Звенят пандури, бьют барабаны, развивают шелка танцовщицы. Царский пир, фонтан окрашен зеленовато-оранжевым огнем. Серебро-горлые кувшины стоят на пестрых коврах. В роги хлынуло вино времен Левана Кахетинского. Но Шадиман все больше тревожится. Не прибыли Гуриели, Дадиани, Мухран-Батони, Ксанские Ристави. Открытый вызов. Георгий Сакадзе оставался в Метехе только один день. Он, Папуна, Дато, Ростом, Гиви и Расти выехали из Тбилиси. Снова родные леса, долины, горы. Не заезжая в придорожные духаны, не останавливаясь в знакомых деревнях, гонит коней. А вот Насте, родная Настури, скорей, скорей к любимой Руссудан. Навстречу Георгию неслись по лестнице сыновья Автандил, Бежан и Йоорам. Автандил, перескакивая ступеньки, подбежал первым. Сакадзе изумленно оглядывал Автандила, высокого, красивого, похожего на Руссудан. Сердце Георгия забилось. Он схватил сына, но вспомнил другого. «Нет, я не изменю тебя, любимый Пата». Георгий с нарочитой сдержанностью обнял сыновей. «А это кто? Сын Ирасти? Какой молодец!» Руссудан навсегда взяла в свою семью Дариджан, жену Ирасти, сыном. 3 дня замок оглашался радостными криками. На всех площадях, во дворе, на лестницах, у ворот толпились настепцы. Каждый хотел поближе увидеть Георгия. Каждый хотел услышать, правда ли Георгий совсем вернулся в Картли. Молодежь просилась в личную дружину. Пожилые предлагали немедленно сесть на коней. Старики рвались строить новые укрепления. Мальчики просились факельщики. Насте, беспокойная Насте, снова бурлила, снова дышала полной грудью. Георгий беседовал со стариками, проверял молодежь, хвалил мальчиков, советуя заняться немедля подготовкой факелов. Расспрашивал пожилых о наличии коней и без устали шагал. Шагал по уличкам любимого Насте, сопровождаемый возбужденной толпой. Дато и корешане уехали гостить в Амши. Там, в маленькой церкви, по настойчивой просьбе Дато, они тихо обвенчались, ибо минул год, как скончался старый князь, муж Харишани. В Насте прискакали Даутбек и Дмитрий. Они рассказали о решении Кахетинской тушети. В лесах и ущельях устроены завалы и засады. Тушины ждут сигнала. Сакадзе внимательно слушал Даутбека. Поддержка не только горных, но и кахетинских тушин расширяла план войны. Сакадзе понимал, и Даутбеку нелегко дались тушины, но пусть Даутбек радуется. Клятва Сакадзе у жертвенника горной тушети будет настоящей клятвой. Сегодня к Сакадзе съехались все родные барсов. Приехали Дато, Харишани, приехал Иванек Авторадзе. Он еще больше располнел. Самодовольно, посматривая на Дато и на княгиню Харишани, Иване вытирал синим платком пот и затылок. Дед сидел рядом с Дмитрием и не спускал с него счастливых глаз. Дмитрий признавался. «Разве я мог не повидать деда? Разве мог перед боем с перцами не перецеловать все морщинки на дорогом лице?» Даутбек вздохнул. Сколько морщинок прибавилось на дорогих лицах матери и отца. А бедная Миранда как вдова живет. Сейчас счастливо, Ростом влюбленным ходит. А кто знает, сколько барсов после войны с перцами в Насте вернется. Если суждено, пусть лучше я погибну, чем Ростом. Но у каждого человека судьба висит на его шее. Руссудан и Георгий провожали друзей. Тепло мерцали звезды. В потемневшей траве призывно стрекотали цикады. Тихо шелестело листва. В такие вечера неясное дымление охватывает человека, и хочется молчать, ощущая горячую руку в своей руке. Георгий и Руссудан поднялись на площадку. Как короткие их часы. Руссудан положил голову на плечо мужа. «Останься, Георгий, еще хоть на один день останься», — просила Расудан. «Не могу, моя Расудан. Разве Карчихан не замышляет уже против Картли? Разве Шадиман не нашептывает Исмаилхану советы? Нет, надолго их нельзя оставлять одних. Скоро, моя Расудан, будем вместе». Георгий собрал в покоях Расудан сыновей. В эти хлопотливые дни он внимательно присматривался к своей семье. Девочки были подростками, а Автандил и Бижан – стройными юношами. С ними хотел говорить Георгий. «Отец, я чту новую волю, но позволь сказать правду. Мое сердце и ум тянутся не к оружию, а к науке», – говорил юный Бижан. «Я хочу изучать прошлое мира, прошлое нашей страны». «Наше прошлое записано кровью, мой Бижан. Каждая страница дышит войнами и борьбой за родину. За счастье быть грузином. 15 веков беспрерывных боев. И помни, самая благородная наука – любовь к родине. Конечно, не только мечом можно отстаивать свое право, но только мечом можно утвердить свою силу». «Да, мой большой отец, но крест часто заменяет меч. Я глубоко взволнован чистотой нашей веры. 10 заповедей – это нравственная сила человека. Не убей, и я не убью». «Я тебя не принуждаю, мой Бижан, но помни, даже монахи носят подряс и кинжал. Думаю, для защиты левой щеки, когда их бьют по правой. Не убей для друга, а для врага убей, сколько можешь. И все ученые, все лучшие люди прославляют доблесть воинов. Наша гордость — Шатара Ставели. А о чем говорит Витязь в тигровой шкуре? О любви, дружбе и отваге. Вот в чем нравственная сила человека». «Ты прав, мой большой отец, но пути бывают разные. Я хочу молить небо о неспослании нашей стране умиротворения». «Моли, если хочешь, но я думаю, небо мало занимается нашей суетной землей. Если бы ты слышал мольбу тысяч матерей, их вопли, когда царбазы разбивали о камни головы детей, если бы ты видел, как конница врагов таптывала в грязь обессиленных женщин, если бы ты видел, как пробовали ханы острие шашек на шеях юношей, если бы ты видел. Да, мой Бижан, такое видение рождает любовь и ненависть, но не веру в милосердие неба. Ты еще юн. Скажи, отец Трефили часто беседовал с тобой о небе?» «Часто, а земле тоже немало». «Понимаю. Значит, уйдешь в монастырь?» «Отец Трефили советует год подумать, но я уже решил». «Значит, сейчас хочешь?» «Нет, мой большой отец, когда ты изгонишь врагов нашей церкви. А ты думаешь, я их крестом буду гнать?» Бижан удивленно, несколько растерянно посмотрел на отца. «Христос сказал, воздайте кесарево кесарю, а Божье Богу». «Церковь хорошо запомнила кесарево кесарю. Запомни и ты, на земле одно право, право сильного. Какому делу не отдашь жизнь, не забудь земной закон». В комнате молчали. Георгий думал: «Это мой единственный сын, который уцелеет. Трефиль хочет своего крестника сделать наследником Кватыхепского монастыря. Тоже княжество. Что ж, Трефиль неплохой воин, и Бижана научит разговаривать с Богом, а заодно и с чертом». «Это наш единственный сын, который уцелеет», — думала Расудан, и мягко опустила руку на колено Саакадзе. Но Георгий и Расудан не предугадали, уцелел и Юарам, которому суждено было продлить род Саакадзе под фамилией Тархан Моурави. Примечание автора. «Не огорчайся, мой Георгий, пусть Бижан молится за Картли, за нас, за нашего паата». Голос Расудан дрогнул. «Отец, а мне позволь скакать рядом с тобой. Обещаю драться за себя, за Бижана и за нашего паата». Автандил силой взмахнул шашкой. Глаза Георгия и Расудан встретились. Гордость и радость светились в них. Молчание нарушил десятилетний Иоарам. «Помни, отец, у тебя еще есть в запасе Иоарам. Обещаю тебе всегда беречь мать, беречь сестер. Но сейчас, когда ты поднял меч, мой факел будет ярче всех освещать лица врагов, ибо мальчики Насте выбрали меня начальником, а моя мать, лучшая из лучших матерей, уже благословила мой факел». Георгий обнял Автандила, обнял Йоарама и, точно жалея, особенно горячо, поцеловал Бижана. Пирует Бетекский замок, но отсутствуют светлейшие князья. Нет ни Мамия Гуриели, ни Дадиани, ни Мухран Батони, ни Ксанского Ярестави. Открытый вызов, внушающий тревогу. Шадиман поднимает золотую чашу, но едва прикасается губами к вину. Шадиман смотрит на музыкантов, но не слышит раскада барабанов и труб. Шадиман любезно беседует с ханами, но не видит оранжево-красных усов и глаз, сладких до приторности. Четвертый день пира. Фонтан окрашен багрово-красным огнем. На плечах выносятся золотогорлые кувшины с вином времен Симона I, целиком зажаренные бараны с вызолоченными рогами, обвитые розами, утыканные горящими свечками. Желтые язычки облизывают липкий воздух. Симон упоен, милостиво передает царскую чашу, произносит напыщенные речи. Шадиман подает знак. Начинается шаероба, стихотворный поединок. Придворные поэты наперебой восхваляют царя Симона, благороднейшего из благородных, храбрейшего из храбрых. Ханы с интересом слушают чужие напевы. Князья переводят персиянам лесть певцов, сравнивающих Симона с молнией и тигром, бурей и вершиной. Шадиман незаметно покидает зал. За ним влиятельные князья. Они приходят в книгохранилище. Сюда глухо проникает шум пира. Мрачно поблескивают черные ниши у закрытых дверей зоркие чубукчи. Князья сумрачно слушают Шадимана. Помните ли вы обязанности перед предками и потомками? Вы получили знамена в наследство и наследникам должны передать. А вы что делаете? Одержимые своеволием и страстями, истребляете друг друга. Ссоры, самоуправство, насилие, буйство. Остановитесь, князья. Только наше могущество может спасти Грузию. Что предлагаешь, Адиман? Газнели недоверчиво покосился на Палвандишвили. Предлагаю забыть вражду родовую и соседскую. Предлагаю прекратить раздробление фамилий. Вы оскудели имениями, разделились и сами унизили свое величие. Тебе легко, Шадиман. Ты в Марабте один владетель. А вот у меня 5 братьев и 3 племянника, и каждый думает, он умнее другого. Сердито стукнул шашкой Ливан Качебадзе. Пусть будет хоть 20 братьев и 15 племянников. Владетелем должен быть старший в роду, а остальные составлять единую семью. Об этом решил говорить Зураб Мерестави. Необходимо примирить братьев. Зураб – законный наследник, но к нашему разговору вернемся после ухода персов. Сейчас надо говорить о сегодняшнем дне. Помните, князья, вернулся Сакадзе, церковь с ним. Недаром Трифили крутится, как волчок. Перед Азнаурской опасностью забудем междоусобную вражду. По примеру древних времен соединим мечи и одним ударом пронзим дракона, посягающего на княжеские права. Нетрудно догадаться. Просто так Сакадзе не пришел бы, он недоброе замышляет. Шадиман пристально оглядел встревоженные лица. Князья заговорили. Уже никто не думал оспаривать предложение Шадимана. Вновь ожил страх за свои замки, пережитый 2 года назад, когда они, побросав шлемы и на ходу одевали чалмы, бросились за Багратом к Шаху Аббасу. Но Шадиман хотел добиться прочного подчинения своей воле. «Размышлять не время», — предупреждающе закончил Шадиман. «Ровно через день гонцы поскачут к замкам, а к концу пира княжеские дружины должны стянуться к Тбилисской цитадели». Утром Шадиман беседовал с Исмаил-ханом, Карчиханом и Вердебегом. «Надо усилить тбилиси-иранские войска», — настаивал Шадиман. «Народ неспокоен. Трудно так царствовать Симону». «Не Симону, а тебе», — мысленно усмехнулся Карчихан, но вслух учтиво сказал. «Войска мне самому нужны для других целей. Именно для облегчения царствования Симона». Только Вердебек поддержал Шадимана. «Мы пришли успокоить народ, заодно и некоторых князей». Шадиман не возражал. «Некоторых князей? Пожалуйста». Но Горчихан с сухими пальцами стукнул по рукоятке кинжала. «Он подождет Сакадзе. Он обещает подумать». Шадиман не хотел ждать, ибо скакали молодые князья. К Тбилиси стали быстро стягиваться царские войска и тваладские сотни. Шадиман поморщился. «Где Гуни? Где Асламаз? Где блеск твалацев? Говорят, по святым местам ходят азнауры, за царя Луарсабы молятся. Шадиман не верил. Наверное, скрываются в Эмирете. Он все с большей тревогой чувствовал, как ускользает власть, словно уж от него. И снова резкие повеления, и снова скачут на Цвали и Гзири. Из всех деревень и царских владений снова везут в Тбилиси продукты. Скрипят арбы с хлебом, ревет скот. Все помещения, крепости в Метехе, даже уничтоженные Луарсабом подземной темницы, превращены в погреба и наполнились кувшинами с вином, медом, маслом, сыром. Готовится война с собственным народом. Шадиман обдумывал. Церковь против, народ против, могущественные князья против. И Андукапар за собой много князей увлек. Надо Андукапара обезоружить. Пусть Симон пригласит его вновь начальником замка. Не время считать обиды. Надо войной заставить и плебеев, и непокорных князей признать Симона. Устал я. Пятую ночь тревожные думы не дают уснуть. Зураб поспешил в Ананури. Говорят, Баадур бежит с семьей к отцу жены. Этот князь стоит посередине. Кто верх возьмет, туда повернет. Душно. Проклятие. Где воздух? Надо окно открыть. Все задохнемся. Что стало с князьями? Никто друг другу на аббас не верит. Воюют с соседями, с собственной семьей. Да, политика шаха — верная политика. Разобщить князей и с каждым отдельно, как кошка с мышью играть. Ни у кого нет твердых желаний. Только я, как скала, стою на страже княжеских знамен. Погибну, но не уступлю. Насильно князей скалею. Сакадзе, ожившая угроза. Не ожившая, а никогда не умиравшая. Азнауры нарочно распускают слух. Не верю. Сакадзе больше не вернется в Иран. Сына в Салок оставил? Не верю. Наверное, побег заранее подготовлен. Одному верю твердо. Сакадзе что-то замышляет. Почему потемнело? Надо еще светильник зажечь. Как глухо гудит медь. Эй, кто там? Почему не слышно ступаешь? Кто это? Ты? Георгий Саакадзе? Кто пропустил? Зачем лег на ковер? Почему молчишь? Опять смеешься? Рано. Ты еще не выиграл. Вставай, прошу тебя. Вот вино, пей. Поговорим, наконец, как двое равных. Шадиман пятился к потайной двери. Цепляется за столик, занавеси, лимонное дерево. Толкнул подставку, фарфоровая ваза качнулась и со звоном рассыпалась на полу. Шадиман в ужасе отшатнулся. В черном квадрате двери белело покрывало. Он схватился за сердце, силился крикнуть. «Что с тобой, Шадиман? Не ты ли ждал меня в этот час? Мой князь, уж не хотел ли рассмешить меня, разговаривая с моей тенью?» Покрывало соскользнуло. Блеснули светло-каштановые косы. Холодные глаза смотрели на Шадимана. Шадиман отдернул занавес. Замелькали огни Тбилиси. Шумом куры в окно ворвался свежий ночной воздух. Шадиман бросился к княгине Цицешвили. Судорожно сжал ее. Рванул платье, жадно впился в обнаженные плечи. Но он ненасытно целовал удивленную женщину. Он впитывал жизнь в свое похолодевшее сердце. Полночь. Цитадель ярко освещена. В большой башне Сакадзе служил ханов. Он понял, Шадиман успел договориться с ними. Нет, далее выжидать опасно. Да, храбрый Корчихан, надо привести в покорность раньше крупных князей, мелкие покорятся сами. «Предлагаю разрушить деревни, изрубить непокорных, особенно кахетинцев», твердил Двердибек. Сакадзе оборвал долгий спор. Он настаивает на необходимости растянуть колонны сарбазов от Тбилиси до Самухрана и этим не допустить Мухран-Батони и Ксанского Эристави соединить их войска. Такая мера помешает и Гурьели, союзнику Мухран-Батони, приблизиться к Тбилиси. Мухран-Батони никого не признает, вот с него и начнем. Но прийти в Самухрана надо мирно. Отрубим голову, хвост отпадет сам. Сильных князей попробуем склонить уговором и обложить данью. Истребить всех можно. Но лучше с пользой. Ханы повеселели. Владение Мухран-Батони. Богатство изобилие табунов, шелки, отары, скота, вино и ковры. Иншаллах, персидский стан будет переброшен в Самухрана. И, конечно, непобедимый прав. Растянуть войска надо. Это обеспечит вторжение иранцев в глубину Картли. Но когда шаги Сакадзе заглохли, ханы обсудили и кровавый план Вердибега. Довольные возможностью провести Сакадзе, решили держать его в неведении. Сакадзе говорит: начнем с головы. Но сам он думает удлинить руку. Бисмилля. Когда он хочет обмануть, пусть грузит заранее посыплет себя пылью, смеялся Бердибек. В деревянной чаше синели дымчатые сливы. Около чаши дремал торговец, но некогда было сворачивать коней. Матар с Пануши и Элисбар, гикнув, перемахнули через фруктовый ларек. Они бы неслись под Белиси, не замечая ни дороги, ни людей. От возбуждения барсы сначала давились словами. Возложенная на них впервые дипломатическая миссия у пшавов и хефсур проведена блестяще. Но то ли хефсуры и пшавы сами ненавидят персов, то ли рады оказать Картли услугу, но обещали больше, чем просил Матарс, Пануш и Элисбар. Поднимаются арагви пшавская и арагви хефсурская. От Орцхали до Ильто бушуют горы. По скатам Барбалу и на Керали уже спускается могучая конница. Как всегда, перед боем Сакадзе долго беседовал с барсами. Все взвесил Сакадзе. Ущелья и реки, долины и леса, часы, ночи и дня, солнце и туман, преобладающую силу врага и преимущество нападающих. Обсудив все случайности и получив точные указания, барсы на рассвете снова разъехались. Даже Гиви отправился с Элисбаром в Среднюю Картли к арагвинцам. Дато с двумя дружинниками выехал к Эриставе к Санскому, Матарс и Пануш в Нижнюю Картли, Ростом, в Ананури к Сурабу. Позже Даудбек и Дмитрий тайно направились к Черному морю, в крепость Гонио. Там под защитой турок укрылся от Карчихана царь Таймураз. Сакадзе, зная влияние Таймураза на кахетинцев, просил его вернуться в Кахети для разгрома иранцев. Все барсы должны были встретиться с Сакадзе Умцета. В монастырях, на высотах, в зарослях лощин, в запертых храмах, в лесных дебрях барсы читают народу воззвание Георгия Сакадзе. И, вспоминая прошлое, снова на призыв Сакадзе сбегался народ. Бросают мотыгу, бросают пилу, прячут плуг, засыпают орму. Хватают шашки, дубинки, кинжалы, щиты, засовывают за пояс топор, накидывают бурки и бегут. Бегут из деревень, замков, бегут в Нечипский лес. У медвежьей пещеры гудит народ. Сюда по 10 гордым тропинкам стекаются крестьяне. Верхний, средний и нижний Картли. Мсахуры, глехи, месепи. Нет различия. Сакадзе всех называет одним именем. Воин. Ждут квелевидзе. Жужжит, как встревоженный улей лес. День, два. Переломился сук. Взметулись ветви. Из заросли, размахивая нагайкой, вынырнул квелевидзе и врезался в гущу обрадованных христиан. Но дар, лихо подкрутив усики, сбросил башлык. «Эхе, Квлевидзе! Победа Батона! Победа! Что кричите? Боитесь, Шадиман не услышит? Чертей не боимся, сами бодаться научились!» — выкрикнул Рыжебородый. «Скажи Батону, правда, князья тоже идут с нами? О себе думайте, в день сражения тощий конь больше пригодится, чем тучный бык. Эхе, Батону, хорошо, что пришел!» В лесу становилось тесно. Замелькали чохи, куладжи, бурки, папахи, башлыки. Ополченцы жгли скупые костры, роняли отрывистые слова, перебирали стрелы, на оселке точили кинжалы, тряпками обвязывали копыта коней. Появились азнауры, царские, княжеские. Особенно бурно были встречены Гуни и Асламас. Они больше года скрывались в Эмирете, но до этого долго бродили по Атерику. Хотели передать атаману просьбу Луарсаба о помощи, но застали пустые поселения. Казаки всем войском ушли против крымских татар. Впервые на зов Сакадзе явились церковные азнауры. Магалашвили, Тирешвили, Карсидзе, Бочоридзе, Квалиашвили, Зумбулидзе, Тухарели. «Монастырские дружины готовы, но ждут разрешения католикоса, а католикос молчит», — заявили азнауры. Зумбулидзе, расправив свисающие усищи, оглядел с ног до головы старого Квлевидзе. Бахвалясь своей дружиной, он спесиво спросил, кто поведет объединенных азнауров в бой. Квлевидзе подбоченился, смахнул на бекрень папаху. «Дорогой, если разрешишь, Георгий Сакадзе!» Послышался смех, Зумбулидзе спрыгнул на камень. Георгий Сагадзе, амир Спасалар, а азнаурские дружины должен вести почетный Азнаур, которому время посеребрило усы. «Хорошо поешь!» — рассмеялся Хвлевидзе. «Только помни, Азнаур, выбирать будет Георгий Сагадзе. А тебе там хороший совет. Когда выступаешь перед народом, будь не так сладок, чтобы тебя не проглотили, и не так горек, чтобы от тебя не отплевывались». Крестьяне захохотали. Улыбались Азнауры, Зумбулидзе напыжился и спрыгнул с камня. Солнце золотило верхушки гигантских елей. Плыли густые облака. Напряжение нарастало, чего-то ждали. Взбирались на деревья, подползали к опушке. Наконец с дерева крикнули: «Спускаются с третьей тропы!» Еще издали Даудбек и Дмитрий махали папахами. Барсы соскочили с коней. Они горячо обнялись и трижды облобызались с Хвлевидзе. Быть может, никогда и не было бессмысленной схватки у стен Горисцихи? Не мелькали азнаурские клинки, залитые азнаурской кровью, и безумная вражда не вырыла братскую могилу? Нет, был этот тяжелый сон, но растаял при первых лучах картлийского солнца. Вера в Георгия Сагадзе перечеркнула прошлое, и только в воспоминаниях осталось страшное сказание, распеваемое Мествири у лесных костров. Даудбек тихо шепнул: «Был у Таймураза. Царь ждет помощи от султана. Тогда поспешит в Кахете, а пока просит Георгия защитить кахетинцев». Хвлевидзе хлопнул по плечу Даудбека. «Выходит, Георгий удочку удержать будет, а Таймураз рыбу тащить?» Народ нетерпеливо тестился к Азнаурам. «Время не ждет!» — кричал Дмитрий. «Один удар кинжала дороже тысячи слов!» Даудбек, стоя на коне, развернул свиток. «Слушайте, грузины!» Народ затаил дыхание. Как набат гремели призывные слова Георгия Сагадзе. Они напоминали картлийцам о славных делах предков, о священном долге защищать родину, защищать свою семью. «Я с вами! Рука моя еще сильна, чтобы отомстить перцам за пролитую ими кровь в отечестве моем! Да не будет в Грузии ни власти персидской, ни царя Магометанина Тимона!» — закончил Даудбек послание Сагадзе. И лес зашумел клятвенным обещанием. Ночь. Тбилиси спит. Дворец католикоса погружен. Только в глубокой нише молельни ярко горят свечи. Уйдя в высокое кресло, католикос перебирает четки. Черный клобук с крестом надвинут на лоб. Бархатная мантия спадает с плеч. Против католикоса сидит Сагадзе. Четвертый час идет беседа. «Не уйду, пока не добьюсь полной поддержки церкви», — думает Георгий. Он расстегнул ворот. «Что выиграете, отказав мне в помощи? Гибнет страна, а церковные дружины, здоровые, сытые, укрылись за каменными стенами монастырей для защиты церкви. Но разве можно уберечь сердце, подставив под топор голову?» Католикос сурово перебирает четки, и их стук точно отсекает время. «Божьи храмы должны быть целы!» Сагадзе подался вперед. «Войско, святой отец, войско! И клянусь не вложить меч в ножны, пока на нашей земле останется хоть один враг!» Последняя четко выскользнула из пальцев католикоса. «Церковь тебе поможет, сын мой. Но помни, церковные земли священны во веки веков. Аминь». Католикос поднялся, глаза Сагадзе зажглись радостью. Он вздохнул полной грудью, точно сдвинул тяжелую глыбу. «Благослови, святой отец, на священную борьбу с врагами». Сагадзе опустился на колено и протянул меч. Католикос высоко поднял крест и перекрестил оружие. Наутро Дефили совещался с католикосом, потом Сагадзе и в полдень поспешил к Мухран-Батони. Духовенство тихо разъехалось по землям, подчиненным духовной власти католикоса. Сабартиано, Сарагво, Самухрано, Сациано, Джавахети, Ташискари, Триалети, Капкули и Ялати. Католикос велел поднять народ на священную войну с персами, повелел монастырским дружинам и ополчению подчиниться Георгию Сагадзе. Подчинены католикосом по постановлению 6-го Вселенского собора при Константине Паганате, а также соборе Антиохийского. Сагадзе двинул колонны сарбазов к Самухрану. запылала долина Ксани. Снова бессмысленная жестокость, снова грабежи и разорение встречных деревень. Сакадзе не препятствовал. Карчахан удивлялся. «Где барсы?» Сакадзе равнодушно бросил. «Барсы ускакали подготовить стан, а также принудить крестьян вести вино и баранов. Карчахан недоволен. Принудить мало. Надо не жалеть палок для пяток. Бараны сами принесут вино». Георгий похвалил остроумную речь Карчахана. Ехали молча. Чутко прислушивался Георгий. За каждым кустом, за каждым выступом он чувствовал учащенное дыхание Картли. «Народная ярость бьет не хуже клинка», — думал Георгий. «Азнауры должны победить», — думал Кулевица, с большой осторожностью передвигая азнаурские дружины к долинам Самухрану. Глава сороковая. Через Ксанскую долину неслись разгоряченные кони. Горное эхо подхватило стремительный цокот. Солнце ударялось о броню и расплескивалось на изгибах клад. Сагадзе платком вытер вспотевший лоб Чамбаза. Барсы и 40 дружинников грузин в чешуйчатых кольчугах скакали за Сагадзе. За ними густой колонной сарбазы. Поднял забрало Сагадзе и пристально глядел долину. «Ждут», — подумал он, — «вот в этом лесу, за врагом, в узкой лощине, за буграми, ждут». Неподвижные зеленые заросли, спокойно Ксани, пустынные горные тропы, безмолвные замки, ждут. Георгий обернулся высоко на гребне горы замок Ксанский Херестави. Насторожились бойницы и башни. Сквозь зубцы стен просвечивает голубое небо. Суровая тишина сковала замок. Но долина дышала. По берегам Ксани зрели фруктовые сады. В расщелину юркнула ящерица. Черная коза, насторожив рожки, шарахнулась со скалы. Взметулись красные куропатки. С обочин дорог в траву прыгнули кузнечики, медведки, саранча, наполняя воздух тревожным стрекотанием. Синий блестящий жук нырнул в дикий тюльпан. И только на лужайке безмятежно дремал медвежонок. Он приподнял голову, сонными глазами посмотрел на мчавшихся всадников, почесал лапой за ухом, зевнул и снова растянулся на траве. Сагадзе пришпорил Джамбаза и вброд пересек речку. За ним неслась персидская конница. Зашумела взбудораженная Ксани, подковы звонко ударялись о кругляки, летели большие брызги, иранские знамена мутными пятнами отражались на вспененной воде. Следуя за Георгием, переговаривались Карчахан и Вердебек. Видно, не хватит верблюдов, коней и повозок вывести богатство Самухрану. А еще предстоит дань с Тбилиси и шелка хитинских князей. Слава Аллаху! Наконец, они навсегда покончат с беспокойной Грузией. Громко и весело переговаривались барсы. Они не даром сардары и минбаши шаха. Они покажут, как уничтожать врага. Они отобьют табуны коней, завладеют драгоценным оружием. Как вино из бурдюка они выпустят кровь из разжиревших врагов. Слава Христу! Наконец, барсы навсегда покончат с беспокойством Грузии. Но Сагадзе не говорил и не смеялся. Глубокая складка прорезала переносицу. Острым взором он прощупывал каждый куст, каждый камень. Ждут. Георгий знал, там, за синеющей полоской, учащенно дышит. Там бьется нетерпеливое сердце. На правом берегу Ксани, у деревни, закутанной в зелень садов, Сагадзе остановился. Он выбрал молодого хана с 2000 сарбазов. Карчахану Георгий сказал: необходимо оставить заслоне отряд для защиты подступов к Мухране от Эристаби Ксанского. К полудню конная колонна, растоптав виноградники, придвинулась к скалистым отрогам, на которых возвышались сумрачные башни. Соскочил Сагадзе с коня и, сопровождаемый барсами и вердебегом, поднялся на крутой выступ. Роскошная Мухранская долина лежала у ног Георгия. Но он видел только город трех орлов, покрытый густым лесом. Было тихо. Лишь чернеющие балки шумел невидимый поток. Вердебег одобрил решение Сагадзе оставить и здесь 2000 сарбазов для охраны леса, откуда могут нагрянуть князья дружественной Мухран-Батони. И снова Георгий Саакадзе и 40 дружинников грузин поскакали вперед. Следом, развивая знамена, потянулась поредевшая персидская конница. Темные тени ночью внезапно легли на Супорт-Слийскую долину, владение Мухран-Батони. Бледная звезда мерцала над скалистой вершиной, где гордо высился Мухранский замок. Кони устало передвигались во мгле. Саакадзе остановил Джамбаза. Карчихан согласился разбить стан в долине. Он нетерпеливо рвался к замку Мухран-Батони. Но ночью опасно, замок не уйдет, а долина нужна для завтрашнего дня. Лощина осветилась зловещим пламенем, затрещали костры, сарбазы весело разбивали шатры, к реке на водопой спускали коней, рубили лес, на деревянные заостренные палки нанизывали мясо. Полночь. Крупные звезды загадочно смотрят с черного неба. Стан спит. Только часовые приглушенно перебрасываются персидскими словами. Шатер Карчихана окружен двойным кольцом из фаханцев личной охраны. В каганце мерцает голубой огонек. Из мглы всплывают смуглые лица ханов. Карчихан совещается. Но в шатре нет Саакадзе, нет грузин. Еще в Тбилиси тайна от Саакадзе Карчихан послал в Кахете гонцов к богатым князьям. Аллах Всевышний, о Аллах! Благодаря мудрости Шахиншаха крылья тишины распростерлись над Грузией. Города умиротворены. Грузинский народ, вознося благодарность льву Ирана, возвращается к земле и солнцу. Да будет вечный мир между Ираном и Кахетинским царством. Прибудьте в Самухрану и присутствуйте на утверждении мира. Лично подпишите ферман и примите дары, присланные Шахиншахом за верность. Во имя Аллаха, милосердного, раб веры Карчихан. И вот вернувшийся гонец незаметно проскользнул в шатер Карчихана. Эрасти еще ниже пригнулся и опустил ветки кустов. Гонец рассказывал о ликовании кахетинских князей. Обрадованные миром, они спешат во владение Мухран-Батони. Завтра в долине Сапурцлийской кахетинцы представятся Карчихану. Ханы смеются. Хорошие дары завтра получат князья. Шатер Георгия Саакадзе окружен личной охраной, 40 грузинами. Саакадзе совещается, но в шатре нет Карчихана, не сидят кизалбаши. Покрытый медной чашей, горит светильник, бросая красные отсветы на потемневшее лицо Георгия. Помните, друзья, малейший промах и конец Грузии. Истребление и разорение народа достигло предела. Нет царя, нет единого войска, нет страны. Предстоящая битва или продолжит историю картвелов, или прекратит жизнь Грузии. Нет, Георгий, пусть было в подаре, но будет и Мухранская долина, сдержанно ответил Даутбек. Против нас, понизил голос Георгий, многочисленные персидские полчища, наше превосходство, внезапность и стремительность. Первый удар нанесем в долине Сапурцлийской. Карчихан, конечно, бросится Мцхета на соединение с Исмаилханом. Необходимо спасать Тбилиси, отбросить персов от моста. Тогда они, минуя город, повернут к Киори. Оставленных сарбазов на правом берегу Ксани должны уничтожить Кхефсуры и Пшавы. Сарбазов у горного леса поручим Надару Клевидзе. Давно рвется в бой. Мцхетский мост будет защищать сам Клевидзе. Георгий поднялся, надел шлем и меч. Он просил барсов не рисковать попусту и не увлекаться пылом сражения. Такая роскошь не для ближайших помощников Саакадзе. Барсы должны помнить, дело освобождения Родины находится сейчас в их руках. Карчихан думает, мы в сладком неведении о его сговоре с Пейкарханом. Но Ираси сегодня выследил тайного гонца. Пусть ханы думают, что обманули нас. Это полезно для завтрашнего дня. Георгий направился к выходу. Дато и Димитрий снова убеждали Саакадзе поручить им встречу с Клевидзе, а самому хотя бы немного отдохнуть перед трудным утром. Усмехнулся Георгий и откинул полу шатра. Стража не удивилась, увидя наконец Саакадзе. Большой сардар любил ночью объезжать стан и осматривать дороги. Так он делал не раз в войнах с османом. Не удивились и выезду барсов, ибо и минбаши любили ночью проверять окрестности. Конечно, и копыта коней перевязаны из предосторожности. Вот храбрые медбаши по двое разъехались в разные стороны долины. Георгий, Дато, Дмитрий и Расти углубились в лес. В этот миг Георгий сжег мост, соединяющий его с Ираном. Отбросил, словно отрубил мечом, мысли о Насте и Русудан о сыновьях. Одна мысль владела Георгием – вдохнуть жизнь в омертвевшее сердце Картли. Темные заросли вплотную надвинулись на тропу. Из глубины балки повеяло ночной свежестью. В густо-синем небе чернели грани вершин. Здесь укрылось ополчение Ничбитского леса. Кто-то схватил под усы коня. Всадник в серой броне тихо проговорил: «Сакартвело». Из темноты вынырнула палка с нанизанными светлячками и осветила лицо Саакадзе. «Победа!» – прошептал голос. «Победа!» – ответил Георгий и, соскочив с коня, обнял Квлевидзе. Зашуршали ветви, надвинулись темные тени. Приглушенный рокот пронесся и смолк. Изумился Георгий. Перед ним Гудия и Асламас. Они скрывались от Шеримана у казаков на Атерике и в Эмерите. Они горели местью к перцам и просили Георгия забыть их недомыслие и снова считать их в союзе Азнауров. «Теперь не время вспоминать ошибки», — сурово ответил Георгий и подозвал Надара. Совещались недолго. Азнауры быстро поняли своего предводителя. «Будет сделано, Батона», — тихо сказал Надар и бесшумно повел дружину к горе Трех Орлов. Кулевидзе с Азнаурами и ополчением двинулся сквозь лесные заросли к Мцетскому мосту. Гунь и Асламас направились к узкой лощине. Лес наполнился шорохом. В ночной мгле, сдавливая долину, неслышно надвигаются темные валы. Перекатываются через бугры, лощины, балки. Упали за выступы, и снова тишина. Затрещали во врагах сухие ветки, стукнулся покатившийся камень, посыпалась земля. Ближе подкрадываются мохнатые папахи. Упали за кустарники, и снова тишина. В серых сумерках расплывался стан. Крупная роса блестела на листьях. Ни дуновения ветра, ни взмаха крыла. Только осторожный стук копыт. Георгий подъехал к шатру. Ирасти бесшумно расседлал Джамбаза. На мохнатую бурку, не раздеваясь, легли Георгий, Дато и Дмитрий. Ирасти положил под голову Георгия седло и растянулся у порога. Но кто мог заснуть в такую ночь? Тревожило томительное ожидание. Придут до рассвета грузины или... Георгий вскакивал, откидывал полу шатра. Острыми глазами вглядывался в густую мглу. Но молчали темные отроги. Сквозь разорванные облака искрились холодные звезды. И только в молодой траве стрекотал кузнечик. Георгий опускался на бурку, привычно прислонялся к седлу. Неясный шорох. В шатер проскользнули силуэты и шептали: «Не идут, Батона». Стан проснулся рано. Сарбазы нехотя чистили коней. В желтых лужицах блестело солнце. На кострах варили рис, жарили мясо. Сигнальщики чистили флейты. На реке стирали вещи. Кто-то купался. Рябой он баше, сидя на барабане, пробирал сарбаза за плохо сваренный кофе. Саакадзе в кольчуге ходил с барсами по стану, поглядывая на вершины. Он мельком взглянул на дергающиеся усы Дмитрия, на потемневшие глаза Дато. «Скоро», — сдавленно бросил Георгий. «Ирасти, держись ближе». Вдруг Георгий резко повернулся. К стану приближались всадники. Бердибек с минбашами поскакал к ним навстречу. Вачнадзе, Джандиери, Андроникашвили, Чолокашвили и другие влиятельные князья Кахетти. Без войска, с малочисленной охраной. Зачем они приехали? Но Георгий изумился еще больше. Вердебек нарочито, не замечая Саакадзе, любезно пригласил князей к Арчихану. И сразу в шатер за князьями хлынули Онбаше и Йозбаше. «Коня!» — крикнул Георгий. «Приготовьтесь, барсы!» Саакадзе вскочил на коня и выхватил у Эрасти сокола с привязанным к лапке лоскутом. Сокол взвился к небу, в синеве заколыхался алый лоскут. Георгий Саакадзе взмахнул мечом и, стоя на коне, загремел: «Э, грузины! К оружию! Прощай, пата! Во имя Родины!» И сразу вокруг долины взметнулся рев: «Хе-хе! Победа!» ожили расщелины, выступы, камни, сверкнули круглые щиты, окованные железом, на черном сукне замелькали красные кресты. Зураб Эристави, закованный в броню, несся к Сакадзе. За ним густой лавиной скакали арагвинцы, хепсуры, пшавы. Внезапно из шатра Карчихана вырвался вопль. «Помогите! Грузины, помогите! О, убивают!» Дмитрий взглянул на Георгия, рванул ворот и, потрясая шашкой, бросился в шатер. За ним барсы и дружинники. Из леса выскочил олень и, путаясь рогами, в зарослях помчался к реке. И тотчас на опушку галопом выехал Автандил Сакадзе. На солнце блеснул золотистый конь с белым пятном на лбу и стремительно скатился в лачину. За Автандилом мчалась настепская дружина. Сарбазы растерянно заметались по стану, судорожно седлали коней, хватали оружие. Кто-то, ругая, силился выкатить медную пушку. Скакуны, сорвавшиеся с коновизей, неслись по долине. Тревожное ржание подхватилось эхом. Засвистели стрелы. Пожилой сарбаз, сидя на корточках, выбирал горстями рис из опрокинутого котла. Автандил бросился в гущу сарбазов. Настепцы сдвигали повозки, не давали сарбазам седлать коней, сеяли панику и смятение. Автандил прорывался к пушке. Высокий дружинник силился вытащить из груди пронзившую его пику. Кто-то неистово кричал, кто-то молил о пощаде, кто-то швырнул горящие головни в настевцев. Шатер Карчихана качался, как парус в бурю. Оттуда вырвались отчаянные крики. В шатре скрежетали клинки. По полотнищам стекала кровь. Уцелевшие кахетинцы устремились к выходу. Дмитрий, рубя анбашей, рвался к Карчихану. Даутбек хладнокровно истреблял у входа стражу. Да то левой рукой, отмахиваясь кинжалом, правой выдергивал свой меч из живота юзбаше. Элисбар, Пануш, Матарс, Гиви, опьяневшие от восторга, рубили охрану. Отбивая удары, пятились от барсов Карчихан, Вердебек, ханы, Минбаши. Вердебек с проклятием рассек полу шатра и выскочил на поляну. За ним Карчихан и Кизылбаши. Миг и ханы очутились на конях. Ударила пушка, пороховой дым сизыми клубами пополз по долине. Кровавая сеча затуманила глаза в Вердебегу. Он вырвал у онбаши саблю и бросился к сарбазам. Его грозный окрик подбодрил испаханцев. А на долину все мчались новые грузинские дружины. Ловкие пшавы, суровые хепсуры и арагвинцы, гибкие урбницы, плотные сабаратианцы наполнили долину грохотом оружия и воинственными выкриками. Карчихан понял все. Напрасно ханы пытались восстановить строй. Войска не было, толпы сарбазов метались по Сапурцлицкой долине, пытаясь прорвать кольцо. Крики «Алла! Алла!», взвизги стрел, лязг брони, свист клинков слились в пронзительный вой. Наконец Карчихану удалось именем Аллаха и Шайтана остановить бегущих сарбазов и выстроить их треугольника против грузин. Имея пушки численный перевес войска, Карчихан готовился к яростной атаке. Но Сагадзе с пшавами и хефсурами врезался в середину треугольника, расклинив сарбазов и оттеснив к скату. Сагадзе опрокинул колонну Карчихана в узкую лачину. Там иранцев встретили в шашке Даутбек и Лизбар с урбнийскими дружинниками и Гуни и Асламас с твалацкой конницей. На разгоряченном Джамбазе Сагадзе летел с одного края долины на другой. Тяжело громыхали доспехи. С глазами, налитыми огнем, он был неистов. Меч равномерно поднимался и опускался, точно рубил лес. В ужасе шарахались от Сакадзе потрясенные сарбазы. Его громоподобный крик леденил кровь. Сакадзе быстро перестроил немногочисленные грузинские дружины. Они растянулись цепью, не выпуская иранцев из долины. На правом краю зураб с арагвинцами смял конницу Бердебега. Все проходы перекрыли барсы с дружинниками, не давая иранскому войску выйти из окружения. Кахединские князья Вачнадзе и Джандиери рубились с арбазами, как простые дружинники. Дато стремился овладеть пушками. Он осыпал персидских пушкарей дротиками и стрелами. Но Вердебек, опасаясь истребительного огня против иранцев, сам сбил пушки и бросился к бугру, где дрался Дмитрий. Слева на Вердебега налетел Автандил с настепской дружиной. «Месть, грузины, месть!» Всюду слышался голос Сакадзе. На замке Мухран-Батони взвилось знамя. Ворота распахнулись, и вниз хлынула знаменитая конница Самухрана. Впереди шашкою наголо скакал старик Мухран Батони, за ним сыновья и внуки. Особенно блистала конница старших сыновей Мухран Батони, Мирвана и Вахтанга. Восхищение барсов вызвал сын Вахтанга, красавец Кайхосро. Он с необыкновенной ловкостью обошел Карчихана и неожиданно врезался в колонну сарбазов, боковым ударом рассеивая врагов. Неистовые крики «Мужество! Мужество!» смешались с «Алла! Алла!» Хрип коней, тяжелое дыхание живых и умирающих слились в один комок ненависти, ярости и отчаяния. Карчихан и ханы вновь пытались угрозами остановить паническое бегство сарбазов, но напрасно. Усеивая Сапурцлийскую долину трупами, иранцы хлынули Мцхета, увлекая за собой Карчихана и Вердибега. Надвигались сумерки. Карчихан прибег к последнему средству. Верблюдами и повозками с провиантом он загородил проход в теснине и занял горный лес. Застучали топоры. Из деревьев и камней выросли завалы. Лихорадочно рубился густой орешник. По узким тропам, скрываемым мраком, поползли чапары в Тбилиси, в Кахете и Исфахан. Сагат заглядел в лес, завалы. Предстоит новое сражение с Карчиханом и Вердибегом, опытными полководцами, успевшими укрепиться. Загремели призывные роги. Сагадзе собрал грузинское войско. Оно подковой расположилось у подножия гор. Не расседлывались кони, не разжигались костры. Георгий отдавал четкие приказания. Гонцы скакали в разные стороны и исчезали в густой темноте. В полночь послышался торопливый бег коней. На всем скаку спрыгнул Нодар Флевидзе. «Нет больше сарбазу в горы трех орлов!» кричал Нодар, размахивая отбитым знаменем. Сагадзе поправил на Нодаре ремень шашки и, не расспрашивая подробностей о поражении иранцев, приказал перебросить ополчение Ничбийского леса к Мцхетскому мосту на подкрепление к Флевидзе. На рассвете подошел Эристав Иксанский с трехтысячной дружиной. Сбитые на локотнике пятна крови на цаге и радостный блеск глаз Эристав Иксанского говорили о разгроме 2000 сарбазов в долине Ксани. Короткое совещание в шатре Мухран-Батони, и к лесу поползли дружинники. Вскоре огромное пламя бросило на небо желто-красные отсветы. Клубился едкий дым, тревожные крики птиц согласили лес, и, перекрывая их, слышался человеческий вопль. «Пора», — сказал Сакадзе, скакивая на Джамбаза. Гонимые огнем, Карчихан и Вердибег с конными сарбазами бросились к лачине. Сарбазы прикрывали бегство ханов Мцхета, но грузины, широко развернувшись, преследовали врага. Сагадзе скакал впереди. В предрассветной мгле он напряженно следил за Карчиханом, припавшим к гриве коня. Сагадзе взмахнул нагайкой. Кони перепрыгивали сонные кустарники, поваленные стволы, затихшие ручьи. Мелькали лощины с еще свернутыми цветами, плакучие ивы с серебристыми листьями, блеклые озерки. Кружились горы, заросли, облака, птицы. В обостренной памяти проносилось прошлое. Багдадский бой. Он, Георгий Сагадзе, выхватывает у янычара пурпурное знамя с полумесяцем, испещренный изречениями Корана. Индия. Белый слон с позолоченными бивнями. Трофей, отнятый им в битве у Раджи. Исфахан. Бушующая восторгом площадь. И он, коленопреклоненный, перед шахом Аббасом. Нет, это не мираж. Это крутая тропа. Голова Карчихана — завершение страшного круга жизни. Джамбаз взлетел на каменный бугор и перепрыгнул русло с ругликами. Карчихан оглянулся. Ужас исказил багровое лицо. Он яростно хлестнул хрипящего коня. Джамбаз ударился о седло Карчихана. Сагадзе приподнялся, всметнулся меч. Резкий удар. Рассеченный Карчихан свалился под копыта Джамбаза. Дикий рев сарбазов. Бешено скачет Вердибег. Отчаянный прыжок в реку, и Вердибег вынесся и скрылся за скалистым выступом. В беспорядке рванулась за Вердибегом иранская лавина. Снова ночь. По шубной горе прыгают огненные блики. Над Мцетским мостом пылают факелы. Черная волна поднялась на гребни гор и скатилась от рогов. Со свирепым ревом «Алла! Алла!» густые толпы бросились к мосту. Флевидзе встретил Кизылбаши яростным ударом азнаурских сабель. На тесном мосту поднялась Невообразимая давка. Никто не мог размахнуться шашкой, дрались кинжалами, ножами, в рукопашную, раздирая лица, рвали уши, кусались. Бился Надар у подступа к мосту. Очетинившись кинжалами, лезли за Надаром ничбисцы. Автандил с настепцами прискакал поздно. Он целый день вступал в стычки с отдельными группами сарбазов, бегущими по разным тропам и дорогам. В момент, когда сарбазы стеной полезли на мост и чуть было не прорвались, подоспели свежие дружины. До той гиви с урбницами бросились в воду, и с коней, цепляясь за выступы арок, вылезли на середину моста. Киви проворно работал кинжалом, сбрасывая убитых в темную пасть куры. «Свети сюда, Юарам!» — кричал Гиви начальнику факельщиков. Откуда-то из брака вынырнули сотни настепских мальчишек с пылающими факелами. Увлеченные сражением, они горящими факелами в азарте били сарбазов по голове. Кинжалом дато пробивал путь к израненному Квлевидзе. «Наверное, перцев 20 тысяч. Нас едва 500 шашек, всех не перебьешь. Надо спасать Квлевидзе». И, ловко подскочив к Квлевидзе, приподнял его на руках и, перекинув через мост, передал дружинникам, ожидающим на берегу с конями. Ханы, видя невозможность прорвать заграждение, бросив мост, устремились по Кахетинской дороге. Даутбек и Димитрий с дружинниками преследовали бегущих, то в стычках опрокидывая многочисленного врага, то затрудняя переправу, сбрасывая кизылбаши в потоки, то в сабельном бою усеивая долины изрубленными трупами. Ночь кончилась. На утесах висели серые хлопья предутреннего тумана. Впереди чернел лес, взбирающийся на вершины. Там расплывались нестройные колонны сарбазов. Даутбек оглянулся. Он слишком далеко оторвался от главных грузинских сил. «Димитрий, довольно! Пока не рассвело, вернем коней, иначе все будем уничтожены». «Как повернем? Впереди сколько ишачек сыновей целыми уходят! И позади враг не добит, а наша жизнь еще нужна. Здесь хорошо накормили собак. В Кахете тоже надо веселый пилав приготовить. Тушины ждут сигнала». И Даутбек, схватив за узду коня Димитрия, приказал дружинникам повернуть. Димитрий хотел выругаться и рванулся было вперед, но, взглянув на окровавленное лицо Даутбека, смягчился. «Рыбья у тебя кровь, Даутбек. Давай голову перевяжу». «Успеешь». И Даутбек поскакал обратно к мосту. За ним Димитрий и дружинники. В разгаре сражения Георгий Сакадзе с Агаханом, прикрывавшим бегство главных сил Бердибека, примчался Гиви. «Эй, Георгий, отбили мост! В Кахете бегут шакалы!» — кричал он еще издали, взмахивая окровавленной шашкой. Сакадзе завелел Зурабу с арагвинским войском перевалить горы, занять рубежи, разделяющие Картли и Кахети, расположить войско по линии Бахтриони, Ахмета и преградить этим дорогу Пейкархану, правителю Кахети. Перекинув через седла Хурджини, Матарс и Пануш отправились горными тропами к Баубан-Белик. Они должны были передать тушинам указания Сакадзе занять все караванные пути, все горные тропы и не пропускать в Иран ни купцов, ни нищих, ни монахов, ни путешественников, ни гонцов. Пусть даже птица не перелетит границу Грузии. Понимал Сакадзе, в 2 дня не изрубить 100-тысячное войско. Опытный глаз его насчитывал потери у иранцев не более 10 тысяч. Но и это неизмеримая победа. Результат растянутости иранского войска и слабой связи Карчихана с Тбилиси и Пейкарханом. И еще Сакадзе знал. Из Ганджи, Еревана, Карабаха, Ширвана на скоростных верблюдах и скакунах спешат на помощь Бердибеку ханы с войсками персидского Азербайджана. Знал, Пейкархан вооружает кахетинских кизылбашей и переселенцев, но также знал об отсутствии у иранцев провианта, о превосходстве Хефсура-Пшава тушинской конницы, о разгроме тушинами Шамхала, который на этот раз не сумеет оказать Шаху Аббасу помощи, не оттянет тушин, не зайдет в тыл кахетинскому войску. Знал и о бессилии ханов перед запутанностью горных троп и путей, и главное, о никогда неутомимой ненависти грузинского народа к поработителям. За каждым выступом, за каждым поворотом дорог, за каждым кустом поджидали врага клинок, копье и стрела. Все это знал Георгий Сакадзе и решил победить. Бухран Батони предложил обсудить дальнейший план, но ополчение рвалось вперед, забыв о сне, о еде. Победа опьяняла. Эхо разносилось по ущельям и горам, торжествующие крики, и снова, как когда-то в Сурамской долине, народ бежал к Георгию Саакадзе. По дороге, присоединяясь к идущим над Тбилиси дружинникам Ухран-Батони, к Санского и Реставе и Квливидзе. И где бы ни проходило грузинское войско, из деревень набегали женщины, дети, опираясь на палки, спешили старики, несли кувшины с холодной водой, из бурдючков нацеживали вино, в пестрых платках протягивали горячие лепешки, на деревянных подносах зелень, в чашах густое мацони. Откинув покрывало, девушка со сверкающими глазами набросила на плечо Саакадзе белый платок и полила холодной водой большие, покрытые кровяными пятнами руки. Георгий сидел на обгорелом пне и торопливо поедал из глиняной чаши дымящиеся лобио. Он два дня ничего не ел, и сейчас для привала не было времени. Народ спешил в Тбилиси. «Освободим Тбилиси от шахских собак!» — слышались воинственные крики. Старики, приложив ладони к глазам, долго смотрели вслед Саакадзе. До последней ночи взбудораженные крестьяне слушали рассказы стариков об Амиране, который разорвал цепь и сейчас шагает по карте тяжелой поступью Георгия Саакадзе. Все ближе придвигались к Тбилиси картлицкие дружины. Георгий ехал, окруженный своим народом. Он улыбался в густые усы, улыбкой, покоряющей сердца воинов. Пройдено Дегомское поле. Уже виднеются зубчатые стены Тбилисской цитадели. В Медехском замке и крепости тревога. Персидский гарнизон спешно готовится к обороне. Шадиман, осунувшийся, день и ночь скачет под Тбилиси, руководя укреплением. Он усилил предкрепостные завалы, закрыл наглухо Метехи, поставив в бойницы опытных стрелометов. Шадиман чувствовал, он блуждает в лабиринте. Все делается наизнанку, какое-то шутовство. Он, Шадиман, всю жизнь был связан с Турцией. Георгий Саакадзе под Ереваном с персами крошил турок. Значит, Шадиман сейчас должен вызвать турок и доколотить персов? А он что делает? Конечно, нужно гнать персов из Картли, а он, Шадиман, с персами укрепляет Тбилиси против картлийцев. Саакадзе шел с Шахом Аббасом, и церковь, проклиная Саакадзе, благословляла князя Шадимана, укреплявшего границы Картли и Кахети. Сейчас Саакадзе идет против Шаха Аббаса, и церковь проклинает князя Шадимана за союз с царем Магометанином и благословляет Саакадзе, который избавляет Картли от персидского рабства. Но кто привез царя Магометанина? Георгий Саакадзе? А кто радостно встречал? Он, князь Шадиман Бараташвили. Только сатана мог такое сварить. Что же должен делать блистательный князь Шадиман Бараташвили, четверть века боровшийся за возвеличение картлицкого царства? Даже любой мальчишка-факельщик знает что. Но это невозможно. Он, Шадиман, непримиримый враг плебеев, Саакадзе, непримиримый враг аристократов, а персидские ханы, друзья грузинских аристократов, избиение карчиханом князей Кахети, не вопиющее ли это вероломство? А разве не Георгий Саакадзе отомстил из-за князей? И не с ним ли идут сейчас лучшие князья Картли? Не с ним ли идет картлийский народ, ненавидящий кровожадных персов? А я что, влюблен в собачьих детей? И Шадиман с пожелтевшим лицом неистово с помощью ханов укрепляет Тбилиси против грузин. Арбы под окрики Гзири сбрасывают известь. Мулы, напружившись, поднимают над таборе бревна. Нищие сгибаются под глыбами камней, ибо камнетесы попрятались. Брань, хлопанье бичей, угрозы, а укрепления не растут. Сарбазы заняли все бойницы и башни на тбилисских стенах. Вооруженные они рискуют показываться на уличках только группами. Но и грузины, обвешанные оружием, тоже не ходят в одиночку. Амкарские ряды закрыты, не слышно оглушающего перестука молотков. На Майдане не мелькают аршины, не стучат весы, не звенят монеты. Лавки наглухо заколочены, караваны укрылись в караван-сараях и даже в духанах, примолкла Зурна. И только в Табах-Ане с утренних звезд до темноты Табахчи в чанах с мыльницами, отходами бань дубят кожи. Женщины, разослав ковры на плоских крышах, с утра устраиваются для наблюдения за уличками. В узких двориках мальчишки, оседлав палки, под молчаливое одобрение взрослых, играют в избиение кизылбашей. Но поднимаются споры, переходящие в настоящую драку, ибо все хотят быть Георгием Саакадзе, и никто не хочет изображать карчихана. На углах и перекрестках собираются амкары. Они иронически следят за мечущимся шадиманом, насмешливыми восклицаниями провожают княжеских копьеносцев, с подчеркнутым сочувствием желают здоровья охрипшим кзири. Шадиман чувствует немое презрение и в бессильной злобе калечит коня. Кзири стараются прошмыгнуть мимо амкаров и не попадаться на глаза правителю. Готовится шадиман к осадному положению, и двор Симона переезжает в цитадель. Там, под защитой Исмаил-хана, царь Симон будет ждать поражения взбесившегося Саакадзе. По крепостному подъему беспрерывно тянутся верблюды, кони, арбы. Наконец, на сером жеребце показался сам Симон с охраной и свитой. В раззолоченных носилках сидели княгини и княжны. Пожилой купец нагнулся к Вардану, мудрому, который ощупывал за пазухой ключи. «Что скажешь, мудрый, почему хонясь шадиман так вокруг персов кружится? Из любви к винограду целуют плетень сада». Провожаемые насмешками тбилисцев, шадиман и царь Симон надолго скрылись за крепостными башнями. Буйно вкатило в Тбилиси через услужливо распахнутые дегомские ворота войско Саакадзе. Мухран Батони с мухранцами размашистой рысью въехал в широко распахнувшиеся высокие ворота. Эристави с дружинниками обогнул Тбилиси и въехал в речные ворота. Плевидзе с азнаурской конницей и Нодар с ополчением Ничбийского леса прошли левым берегом Куры, предупреждая возможное отступление Исмаил-хана, перерезая Кахетинскую дорогу, и вошли через Авлабарские ворота. Барсы с хевсурами и пшавами и Автандил с настепской дружиной подковой сдавили салалакские отроги, на скалистом гребне которых возвышалась Тбилисская крепость. Тбилисцы ликовали скрытно, ибо Кадаликос приказал пока не дразнить Кызылбаши радостью. Саакадзе решил не тратить времени на взятие цитадели, где до его возвращения осажденные Симон и Шадиман будут себя чувствовать как малоопасные преступники в Нарикала. А сейчас нельзя давать опомниться врагу. Стремительный удар на Пейкархана даст возможность загружить Вердебега. Барсы навестили амкарство оружейников, кузнецов, и в дружины Саакадзе потекли молодые амкары, подмастерьи, ученики. На конях, пешком, на верблюдах, вооруженные клинками, пиками и кинжалами своей работы, они переполняли караван сарай и площади. Важно покручивая усы, Плевидзе размещал по дружинам городское ополчение. Дато и Димитрий отправились до Бахчи. Заткнув носы войлоком, отплевываясь и отругиваясь, они вошли в Дабы-ханы. Услышав призыв, изумленные и обрадованные Дабахчи выпрыгнули из чанов. «Защищать Картли? Они Дабахчи? Тогда кто такой Георгий Саакадзе, если Дабахчи тоже нужны? Семьи сыты будут? Получат лаваш и мясо? Когда семьи Дабахчи видели мясо? Пусть Георгий Саакадзе знает, Дабахчи не хуже других рубят кинжалом. Их амкарство 600 человек имеет, все пойдут дубить кожу врага». Здоровенный Дабахчи смахивает пот с вытянутого лба, с ожесточением плюнул в чан и помчался в серную баню, спеша смыть зловонную зеленоватую слизь. За ним гурьбой рванулись в баню Мейтара измазанные Дабахчи. По приказу Саакадзе купцы спешно раздали Дабахчи одежду, амкары и оружие. Папуна, в чьем распоряжении находились отбитые и брошенные с арбазами кони, выделил Дабахчи кабардинских скакунов. Невысокие, тонконогие, с короткими шеями и красивыми головами кабардинские кони не требовали особого ухода и стойко переносили жару и холод. Словно огромный котел кипел ночной Тбилиси. Никто не спал, все вооружались. Каждый стремился уйти с Георгием Саакадзе. В Тбилиси остался ксанский Эристави с личным войском. Он поклялся, скорее его съедят крысы, чем хоть один кизалбаш выйдет из осажденной крепости до возвращения Саакадзе. Даже когда Ликос улыбнулся. До глубокой ночи Саакадзе, Мухран Батони и Эристави ксанский совещались с Каталикосом. Утром грузинское войско выстроилось по улицам и площадям Тбилиси. На стенах цитадели чернели точки. Видно, иранцы наблюдали за городом. Молчали колокола тбилисских храмов, но и в Сионском соборе шло молебствие. Кадаликос, благословив Саакадзе на дальнейшую борьбу с врагами и пожелав Мухран Батони прославить новой победой Самухрану, вручил Саакадзе знамя Иверии. Под сводами взметнулся темно-красный бархат между серебряных восьмиугольных звезд в верхнем левом и нижнем правом углу стремительно рвался вперед серебряный конь. Георгий Саакадзе сжал древко, гордостью наполнилось сердце. Георгий почувствовал, что в своей руке он держит судьбу Грузии. Глава 41. Вердебек оправился от удара в Супурцлийской долине и, заменяя Корчихана, стал во главе войска. Толпы сарбазов стягивались к ущелью хребта, отделяющего Картли от Кахети. Вердебек решил укрепиться в Норио и ждать возвращения гонцов от Пейкархана. Вердебек собрал Минбашей и Онбашей и обругал их бесплодными баранами, бежавшими от презренных грузин. Он приказал немедленно согнать сарбазов, снова свести в тысячи и сотни и внушить им под страхом жестокой казни не отступать. Грузины должны быть уничтожены, так хочет Чахин-Чах. Войсковые муллы поддерживали Вердебека, добавив, что каждый шаг при бегстве с поля битвы отдали трусов на такое же расстояние от рая Магомета. А Онбаши, допустившие бегство сарбазов, будут держать в день страшного суда черную книгу с перечнем грехов. Но если они прославят Льва Ирана победой, то Аллах вручит им белую книгу праведников. Накричавшись и выпроводив всех из шатра, Вердебек приказал Костоправу сделать ему массаж, натереть благовониями и подать крепкий кофе. Но ложа не было хану услады. Он рвался в Исфахан принять наследство Корчихана. Он боялся жадности 20 братьев и 3 дядей. Они, подобно саранче, могут расточить, если не поместье, то серебряную посуду и оружие. Но он хорошо знал Шаха Аббаса, и лучше остаться без посуды, чем без головы. Явиться в Исфахан можно, только победив грузин. И хан предался размышлениям о победе. Он изучил способы ведения войны Саакадзе, боялся засады в Кахете и обхвата с краев. Он ждал ганджинских и карабахских подкреплений. Они примут на себя в Кахете удар Саакадзе и дадут Вердебегу возможность вывести в Азербайджан расстроенное иранское войско. Там, вооружив и пополнив минбашами и юзбашами сарбазские тысячи, он снова вторгнется в Кахете. Он не оставит камня на камне. Он вырвет с корнями гордые леса. Он горы опрокинет на проклятые реки. Он вымостит дороги черепами грузин для триумфального возвращения в Иран. И, увлекшись, Вердебек ударил по голове Костоправа, терпеливо сидевшего на корточках перед ложем. Наутро снова скакали в Исфахан, Шаху Аббасу гонцы, скакали в Ереван, Ганджу, Нуху, Карабах. Скакали туда, где находились иранские гарнизоны. Вердебек, захватив Норию, и в 2 дня укрепил местность рвами и завалами. Грузины беглецы рассказывали в Марткопском монастыре о множестве сарбазов, преградивших все подступы к Норию. И монахам на башне казалось, что огромная когтистая лапа вырывает дубы и грабы, со свистом падающие вокруг Норию. Им казалось, кто-то уселся на вершине и, вращая красным глазом, трясет горы и ломает скалы. Зураб Эристави осторожно вел в сторону Бахтриони 3000 арагвинцев. Он остро вглядывался вдаль, затуманенную предрассветной дымкой. На зурабе сверкали стальной панцирь, позолоченный шлем, оружие, украшенная золотой насечкой и драгоценными камнями. Несколько отвислые губы, орлиный нос с широкими ноздрями и припухшие веки придавали лицу зураба выражение властности. Все больше увеличивалось его сходство с Нукзаром. Теперь зураб редко вспоминал златокудрую Нестан и чаще думал о захвате новых земель и о своем возвышении над другими князьями. Но зураб знал, без победы Саакадзе не могут Эристави Аракский вернуть блеск с нами. И он все теснее сходился с Саакадзе, хотя и не понимал его замыслов. Зураб остановил коня, присмотрелся и круто повернул к Йорским степям. Изучив тактику Саакадзе, Зураб повторял действия своего учителя. Стремительные короткие переходы ночью и прятание днем в кустах и камышах. Йори дали возможность Зурабу или осторожно обходить многочисленного врага, или нападать на отдельные отряды, уничтожая их до последнего сарбаза. Он продвигался по течению Иори, оберегая Арагвинскую конницу, предназначенную не допустить соединения Пейкархана с Вертебегом. В молочном тумане гасли последние звезды. Розово-голубое небо отражалось в Иори, тихо пробуждались камыши, на широком плесе виднелась белая цапля. Где-то в зарослях призывно крякала дикая утка, пахло травами и едва уловимым запахом перегноя. Пригнувшись к седлам, в камышах осторожно пробирался отряд туши. Впереди молчаливо ехал дозорный дружинник Арагвинец. В середине на верблюде стонали двое связанных. Тушины разыскали Георгия Саакадзе, но, натолкнувшись на заслон зураба, повернули к Иори. «Как эти бурлит?» — рассказывали тушины. «От верховьев Алазани до теснины Упадари, от аула Белакани до низовья Иори, от Алванского поля до виноградников Гурчаани движется народ. Пейкархан в тревоге, шакал узнал о Салурцлийской долине и перепуганный укрепляет Кахети». Зура внимательно слушал тушин. Он удивился, кто с такой поспешностью известил Пейкархана о поражении иранцев. Кто мог указать персидским гонцам кратчайший путь? Никто. Тушины оберегали все горные тропы, все дороги, все заросли, все леса. Ни один красноголовый не проник из Картли в Кахети. Только у Ахмети встретили бежавших от Вертебега пастухов. «Пастухи бежали?» — приподняв бровь, сказал Зураб. «В Грузии пастухи не бросают стада, а укрепляются с ними в горах». Тушины усмехнулись. Они тоже не поверили клятвенным заверениям пастухов и, связав, возят их за собой, пока не встретится Акадзе. Зураб заинтересовался, и в камышник пригнали двух неизвестных в ободранных чохах. Палочные удары и раскаленное железо не развязали языков. Пойманные вопили под пытками, стонали и неистово клялись 60 святыми Георгиями, 13 сирийскими отцами, 12 апостолами и Богом в трех лицах, что они пастухи и кроме скота никого не знают. Подумав, Зураб приказал подпалить им уши. Но когда и это не помогло, он решил доставить их к Саакадзе. Дождавшись прихода конницы кахетинских тушин, Зураб на путях к Бахтрионе и Чатчала стал расставлять заслоны и засады. Арагвинцы придвинулись к хребту, разделяющему Кахети от Картли, чтобы не дать прорваться Вертебегу и преградить Пейкархану путь к Норию. Элисбар, Мадарс и Бануш, прискакав к тушинам, ожидающим в лесах и долинах, передали от Саакадзе план действий в Кахете. Тушины тотчас погнали на продажу скот в города и деревни и тайно передавали священникам и жителям распоряжение Саакадзе. Женщины и дети должны отправиться в тушинские деревни. По ночам тихо скрипели арбы и повозки. Тушины сопровождали кахетинок до Баубен-Белик и там передавали проводникам. В эти предгрозовые дни Элисбар, Матарс и Бануш не знали сна. Марсы незаметно проникли в монастыри. Ценности и церковная утварь исчезали в тайниках. Молодые монахи сбрасывали рясы и, вооруженные саблями, кинжалами и дубинами, прятались в лесу. Старые, сопровождаемые тушинами, уходили в кахетинскую тушетти. Кто-то ночью пробил брешь в Телапском укреплении, где-то обвалился завал, куда-то исчезли жители. Базары притихли. Расползся товар богатых лавок, каждый день исчезал скот, потом хлеб, кто-то поджег ханский амбар. Расвирепел Пейкархан, приказал устроить грузинам кровавую баню, но в одну ночь Телави опустел. Пейкархан сжимал в бешенстве кулаки. Как рабы могли исчезнуть из укрепленного города? Трупы персидской стражи у городских ворот рассказали хану многое. Бросился Пейкархан с арбазами к монастырям, но и монастыри опустели. Выйти из Телави хан не рискнул, боясь засады. Хан перестал есть. Мясо барана ему казалось рыбой, лучшее вино дождевой водой. Наконец прибыл второй чапар от Вертебега. Пейкархан, с раздражением выслушав гонца, спешно устроил вокруг Телави новые завалы и укрепления. Прошло 5, потом еще 3 дня. Пейкархан, запершись в Телави, гнал гонца за гонцом в Иран, но гонцы не возвращались, и помощь не приходила. Мучила неизвестность ни персиян, ни грузин. Запасы таяли, как лед в горячей руке. посланные в Алазанскую долину к тушинам за скотом и хлебом, не вернулись. Хан в бессильной злобе метался во дворце, ломая фаянс от скулы прислужников. Все города и деревни оторвались друг от друга, и Пейгархан не знал, он правит страной или буйволиным пузырем. Царство Кахети вот-вот лопнет. Пока Пейгархан неистовствовал, в Тель-Аве гордые тушины спускались по Баубан-Белик в Кахети, а барсы, тревожа ночные дороги, собирали ополчение. С юго-востока от Белиси двигалось картлийское войско. Знаменосец высоко вздымал иверское знамя. Серебряный конь, точно чувствуя битву, готовился к прыжку. Впереди войско ехал Цаакадзе. На нем блестели мессир и латы. Крутя пушистые седые усы, под бочене свел тяжелую конницу Мухран Батони. За ним его внук Кайхасро, пощипывая едва пробивавшиеся усы, вел легкую конницу. Вокруг старого князя с оглушающим лаем прыгали породистые собаки различных мастей. Они рвались в глубину леса, вспугивая зверей и тревожно кричащих птиц, точно приглашая старого Мухран-Батони поохотиться. Он цикал на них, грозил на гайки, и псы, недовольно зевая, следовали за псарями. Эту свору Мухран-Батони велел вести за собой. Он уверял Саакадзе, что после охоты на персидских шакалов они поохотятся на Джевичанском лимане. Там, на Алазане, гнездится благородная дичь. Саакадзе во всем поддакивал князю, и тут восхитился остроумием Мухран-Батони. И он не прочь поохотиться, но все же советует во время боя загнать беспокойных собак в Марткопский монастырь. Ночь была на исходе. Пройдя долину Ашкарети, Саакадзе с главными силами вышел неглубокими овражками и холмами к лощине, спускающейся к реке Марткоби. Невнятный гул разносился в глухих зарослях. Дружины шли волчьей рысью. Молодые князья и азнауры следовали сбоку колонн, чутко прислушиваясь к лесным шорохам. Весь в перевязках, но прямо держась на коне, Квлевидзе вывел азнаурские дружины к чернеющему левому склону и расположил вблизи Марткопского монастыря. Гуни и Аслама с твалацкими сотнями разместились у источника с ключевой водой. Надар растянул ополчение Ничбисского леса на правом склоне чернеющей горы. В садах и виноградниках залег Автандил с Настепской дружиной. Он сомкнулся с центром, где Саакадзе сосредоточил Хефсура, Пшапскую и Картлийскую конницу. А рядом с Автандилом у скалы Святого Антония стал Дмитрий с Триалецкой дружиной. Правее, в зарослях Балки, укрепился Даудбек с урбницами. В лесу Онорио перед ровной открытой площадью, окружностью в конную Агаджа, стало войско Самухрану. Старик Мухран-Батони разделил дружины и отдавал приказания сыновьям и внукам. Мирван Мухран-Батони отошел с Мсахурской дружиной, закованной в доспехи, на левый край. Он прикрывал Махатскую дорогу, ведущую над Тбилиси. Кайхосро остался рядом с дедом. Юного князя окружали отчаянные всадники с горящими глазами и нетерпеливыми руками, сжимавшими оружие. Саакадзе не переставал любоваться Кайхосро. К полудню Норио была окружена. Саакадзе выстроил конницу ровными клиньями, выдвинув вперед под началом барсов азнаурские легкоконные дружины. Он приказал гонцам обскакать все стоянки и передать. Коней не расседлывать, засыпать корм в торбы, на водопой водить посменно. Дружинникам плотно поесть и посменно спать возле коней. Поручил Дато и Гиви с отрядами беспокоить врага ночными атаками на левом краю, Растому и Автандилу на правом. Завала Вердебек наблюдал за равниной. В Норио нарастало напряжение. Вердебек, выстроив пехоту, продержал ее целый день в боевой готовности. Сарбазы не слезали с коней. Минбаши гневно сжимали оружие. Юзбаши, словно одержимые, мчались то к Вердебегу, то обратно к своим сотням. Онбаши, проклиная шайтана, опускали на гайки на спины сарбазов. Внезапные наскоки грузинских отрядов справа и левого краев, молниеносные обстрелы и быстрое исчезновение вносили неровность и сеяли тревогу. К концу дня иранские войска были измучены ожиданием. Сарбазы с отчаяния сами бы ринулись на равнину, но Вердебек знал Саакадзе и не хотел повторять сапурцлийское поражение. Он твердо решил не завязывать первым битву и дождаться подхода Пейгархана и ханов Канджи и Карабаха. Но на завал уже сине-сизой волной накатывались сумерки, а помощь не подходила. Наконец Вердебек приказал усталому войску расположиться на ночлег, ибо с первым светом Саакадзе, конечно, бросится на укрепление. На другом конце равнины Саакадзе объезжал войска. За ним следовали барсы и клевицы. Дружина Азнаурский, княжеский, церковный, царские, объединенные общим желанием, встретили Саакадзе клятвой верности. Саакадзе прискакал на левый фланг, возбужденный игрой с Вердебегом, до той гиви поднятием правой руки приветствовали его. Ростом выдвинулся вперед, представляя свою дружину. Трудно было узнать, да бахчи в новых чохах, крепких цагах, высоких остроконечных папахах, заломленных на бок. Лица их выражали радость и гордость. Каждый мечтал отличиться в битве, дабы не пришлось снова топтаться в славонном чане. Саакадзе оглядел Дабахчи довольным взором. «Помните, воиды, вам выпало счастье биться с врагом. Покажите, что вы настоящие сыны Картли. Спасибо тебе, Георгий Саакадзе, что вспомнил и о нас. Смерть Кызылбашам! Клянемся живых кожу сдирать. Победа и мужество!» Неистово гаркнули Дабахчи. Кони, приподняв уши, шарахнулись. Георгий рассмеялся. Ростом недовольно погасился на необузданных Дабахчи. Саакадзе отъехал и осадил коня перед хепсурами. Впереди стояли старцы ущелья, мужественные воины с мечами и щитами своих воинственных предков. Здесь был Алуда из орлиного гнезда Гуро, прославленный меткостью ударов меча. Умита из Барисахо, один защищавший от вторгшихся кистин вход в ущелье. Хамизура из Шателя, прибывший к воротам крепости 200 кистей вражеских рук. Были здесь видели с верховьев Аргуна, с берегов Кефсурской Арагви, ледников Чоухи, с перевала Бло. Они неподвижно стояли в боевых проволочных рубахах, в железных шлемах с сеткой, в налокотниках с серебряной насечкой, в наколенниках. За плечами в чехлах из медвежьих шкур видели луки. В ножнах, окованных желтой медью, вместо кинжалов дашна, коротенькие сабли. В кожаных петлях торчали пики. Железными рукавицами витязи сжимали палаши и щиты с надписями «Сувенир», «Генуя», «Виват», «Цезарь». По преданию, некоторые грузины-всадники принимали участие в крестовых походах. По более точным данным, можно считать, что сохранившиеся у хефсуров клинки, мечи и щиты европейского образца с надписями знаменитых оружейников, таких как А.Феррар или мастеров Золингена, были в средние века завезены в Грузию венецианскими купцами. На трех разнобурых конях застыли знаменосцы. По бокам держали знамена с изображением Белого Георгия и Лашиани, губастого Георгия. Среди хефсур вздымал дроша, воинскую хоругвь, пику, оправленную серебро, с серебряным мечом, насаженным на наконечник. Дрошу обвивал платок сакидриси, достойный. Георгий Саакадзе поздравил хефсур с наступающей битвой. Хефсуры ответили воинственным криком «Лашари! Лашари!». Хевисбери поднял руку в железные рукавицы и величаво произнес: «Да наградит тебя Бог, прославивший нам битву!». В шатер Мухран-Батоне вошел радостный Георгий Саакадзе. Сюда собирались начальники всех дружин и ополчения. Через открытые полы шатра виднелись темные, обступающие Тбилиси с юга скалистые вершины, подернутые серовато-прозрачным туманом. «Друзья, с разрешения князя Таймураза Мухран-Батони я собрал вас поговорить. Перед нами превосходящий нас численностью враг. Но сегодняшний бой – жизнь или смерть Грузии. Время сейчас другое. Одной храбростью побеждать нельзя. Кто из нас не готов умереть за Картли? Но много ли смысла, если торжествующий враг пройдет по трубам храбрецов? Умирать надо с пользой, но еще лучше самим пройти по трубам врагов. Этому искусству я всю жизнь учил барцев, и они, слава богу, все у меня целы. Но я никогда не учил этому перцев. Как достигнуть победы над многочисленным врагом? Этому искусству я сам учился много лет. Учился у великих полководцев. Многочисленность Кызылбаши обернется против них же. Нельзя столько пеших колонн развернуть на Марткопской равнине. Сбитые нашей конницей, передние сарбазы повалят задних. При умелом руководстве конница всегда дает перевес, а в некоторых битвах даже решала судьбу великих стран. «Дорогой Георгий, полтора года могу тебя слушать, не выдержал Дмитрий. После боя, дорогой Дмитрий, а сейчас успокойся на полторы минуты, улыбнулся Георгий. Хочу еще сказать, персы всегда имели несметное войско, но не всегда побеждали. В сражении при Гавгамелле Александр Македонский имел 7 тысяч всадников, а персидский царь Дарий 400 тысяч пеших и 40 тысяч конницы. А победил Александр Македонский и этой победой решил судьбу древней Персиды. Помните, молодые друзья, в победу надо верить, победу надо подготовлять. Я не раз повторял приемы великих полководцев в войнах Ирана с Турцией и всегда побеждал. Я уничтожал наших врагов турок руками наших врагов персов. И сейчас у Марткоби я расставил дружины с точным расчетом поразить врага. Старик Мухран Батони, положив руку на меч, изумленно смотрел на Саакадзе. Молодые азнауры князья, подавшись вперед, взволнованно ловили каждое слово. Они и не подозревали, что опыт древних битв учит побеждать, учит мастерству полководца. В шатер словно ворвался свежий ветер. К сердцу приливала бодрость, радовались счастью сражаться под иверским знаменем Георгия Саакадзе. И как бы ни изменились в будущем судьбы этих воинов, они навсегда запомнили Георгия Саакадзе таким, каким он был в шатре Мухран-Батони на Марткопской равнине. «И еще последнее», — продолжал Георгий. «Полководцу очень трудно руководить ночным боем, поэтому беспрекословно выполняйте приказания нашего главного полководца князя Мухран-Батони». «Нет, Георгий», — поднял руку старый князь, — «ты воин Картли, ты можешь зажечь даже старого воина молодым огнем. Ты по праву будешь распоряжаться битвой, а я беспрекословно подчиняюсь Георгию Саакадзе. Желание победы сравнивает все возрасты, как весенняя трава поля. Ты, Георгий, взволновал старого князя». Мухран Батони, лихо выхватив меч, поцеловал лезвие. За ним все азнауры и князья целовали лезвия клинков, скрещивая их в боевой клятве. Саакадзе дипломатично предоставлял решающее слово старому Мухран-Батони, незаметно подсказывая решение и еще незаметнее, все делая по-своему. Но сейчас Георгий облегченно вздохнул. Наконец он полновластно возьмет в свои руки ведение войны без опасения разгневать Мухран-Батони и риска потерять важную помощь князей. Концы скакали в разные стороны с приказами от Саакадзе и Мухран-Батони. Вокруг шатра толпились азнауры, дружинники, ополченцы, особенно настепцы. Они по бедам следовали за Саакадзе, точно боясь потерять его. Возбуждение росло. Слышалось отдаленное жужжание, нетерпеливое постукивание копыт. Кто-то вскакивал на коня и мчался, сломя голову, точно от него зависел исход боя. Кто-то на всем ходу соскакивал с коня, словно приносил необычайное известие. На самом деле он только сообщал о запасных конях, привязанных в зарослях у реки Марткоби, или о женщинах, которые разносили чуреки дружинникам. Саакадзе во все вникал, одинаково внимательно расспрашивал. Вернулись Джандиери и Андроникашвили с личными дружинами. Все кахетинские князья мечтали лично убить Вердебека за вероломство. Пришли из Тбилиси Амкары, Сиуш и Бежан с оружием. Пришли цирюльники, костоправы и лекари. Они сообщили, что по приказу Саакадзе удобные арбы для раненых приведены из Сагурама и Дигоми и размещены в глубине леса. Пришли старухи и знахарки лечить раны травами. Пришли молодые женщины заботиться о пище. Прискакало горийское ополчение, вооруженное кто шашками, кто копьями, а кто просто дубиной. Примчались на осликах мальчики-факельщики. Впереди на муле горцевал Йоарам, сын Георгия. Из Тбилиси по Махатской дороге беспрерывно тянулся к стану Саакадзе разный городской люд. Сумерки сгущались. Запоздалый луч солнца соскользнул с потемневшей вершины. Казалось, воздух натянут, как тетива. Густое небо налегло на Марткопскую равнину. Леса почернели и точно придвинулись к стану. Войско ждало. Дружинники пробовали оружие, подтягивали подпруги, оборвались веселые возгласы. На миг вспомнились близкие, земля, пройденная жизнь. На лица легла суровость, и беспощадность уже светилась в глазах. Но неожиданно Саакадзе приказал всем на 2 часа лечь отдохнуть около своих коней. а когда луна посеребрила верхушки пихт и крабов, по колоннам забегали шорохи, словно камень с утеса сорвался сон. Миг звякнули стремена, скрипнули седла. Кони, чуя битву, нетерпеливо застучали копытами. Через поляну побежало ничбитское ополчение и построилось за головной колонной. Сакадзе, стоя на джамбазе, обратился к войску. «Друзья, верное отечеству, я с вами. Пусть в Картли не останется ни одного мужа, ни мальчика, у кого бы в руках не сверкала шашка или кинжал, обнаженный во имя оскорбленной родины, во имя поруганных женщин, уничтоженных святынь. Я с вами». Вокруг Сакадзе теснились конные и пешие. В лунном свете угрожающе накатывалась темная масса. Слушали, затаив дыхание. «Грузины! Мне один итальянец рассказывал. В древности римскому воину начальники приказывали одного врага побеждать, на двух нападать, от трех защищаться, от четырех бежать. Грузины! Вас Георгий Сакадзе учит не считать врагов. Нападать и побеждать. За мной, воины! За нами правда! Помните, врагов не считать! Нападать и побеждать!» Ударили, словно обвал, тысячи голосов, и, подобно черным разбушевавшимся волнам, с яростью и проклятиями, дружины бросились за Сакадзе на персидские укрепления в Норию. Пешее ополчение с топорами и кирками ринулось к правой линии завалов, неистово расчищая путь конницы. Дато и Гиви, выхватив глинки и привстав на стременах, вырвались вперед. За ними понеслись азнаурские дружины. Конница в сжатом строю перескакивала через срубленные и наваленные деревья. Ростом круто повернул направо и врезался в просеку. «Алло! Алло!» Раздались за завалами гортанные выкрики и загрохотали огромные камни, преграждая подступы. С высокого завала ударила персидская пушка, и раскаленное ядро, шипя, врезалось в ополчение. Упал огнебородый, упали многие. Пользуясь замешательством, из темноты вынырнули сарбазы и с кривыми саблями бросились в битву. «Взять пушку!» — загребел Георгий и, пришпорив джамбаза, понесся к завалу. Добахчи бросили коней и, перепрыгивая через огонь, полезли на завал, цепляясь за ветви и карабкаясь друг на друга. Напрасно Ростом выкрикивал внизу команду. Добахчи, не слушая, метнулись к пушке. Один из добахчи, ногой отпихнув пушкаря, схватил за колесо пушки и швырнул вниз. «Молодец!» — крикнул Сакадзе. В шум боя врезался неистовый призыв Агахана. «Ля илля илляла, Мухаммед Расулалла!» Взметнулось знамя с солнцем и львом. Густой колонной сарбазы бросились на равнину. Хефсуром подскакал Пануш. «Бросайтесь вперед!» — передал он приказание Сакадзе и понесся дальше. «Лошари! Лошари!» Хефсурская конница ветром пронеслась по равнине и вклинилась в пешую колонну Агахана. Началась неистовая сеча. Непривычный ночной бой сеял в иранцах страх. С левого края, незаметно обогнув Норио, вышли две шарасские тысячи. Прикрываясь складками местности, сарбазы перебегали к лесу, стремясь зайти в тыл грузинам. Мугран Батони подкрутил усы и пришпорил коня. «Эй, молокососы, кто из вас решится рассмешить старого князя робостью?» И он вынесся из леса и врезался в ряды шарасцев. За ним с криком последовали задетые за живое конники. «Скорее черт рассмешит кошку, чем мы тебя, Батоно!» Заскрежетали клинки, хрустели кости, тяжело дышали люди и кони, копья ломались о щиты, расплескивая лунные блики. Сарбазы дрогнули. Но из-за бугра с криками «Во имя Али!» мчалась на подкрепление тысячная конница. И снова закипела сеча. Старик Мухран Батони рванулся на коне в самую гущу схватки. «Эй, молокососы, кто хочет уксуса?» И снова занес клинок. «Батоно, враг хочет!» — ревели мухранцы, неистово рубя сарбазов. Когда Минбашам уже казалось, что они теснят Мухран Батони, им в спину ударил Квлевидзе. «Эй, курдюки, где у вас лицо?» — по-персидски ругался Квлевидзе, рубя наотмашь. Все смешалось. Стоны, свист, крики, ржание, лязг. Не только люди. Кони грызли друг друга. Сарбазы пытались броситься в лес, но Кайхосро шашками преградил им путь. Зажатые в мешке, они бились в одиночку, ползли во враги, цепляясь за выступы. Луна побледнела, застыв над битвой. Небосклон задернулся розовой пленкой, но никто не замечал наступающего утра. Сагадзе, потрясая мечом, направлял дружину, зорко следя за движением врага. Внезапно он рванулся вперед, за ним Даутбек. Но было поздно. Вердебек вонзил в грудь Надару саблю. Увидя Сагадзе, хан скрылся за спинами сарбазов. Молодой Кливидзе, цепляясь за гриву, свалился с коня. Даутбек, подхватив Надара и отмахиваясь шашкой, вырвался из окружения и поскакал к лесу. «Нападать и побеждать!» — кричал Автандил, увлекая за собой настевцев. Вдруг его глаза загорелись гневом. Пронзенный сарбаз, падая, вырвал из рук настевца пику. «Чанчур!» — рявкнул Автандил, подражая отцу. «Тебе что, на каждого сарбаза по копью нужно?» В лесу на разосланной бурке лежал Надар. Отстегнутый пояс кинжалом висел на кусте. Рядом, раскинув рукава, валялся бешмет. Сквозь разодранную рубашку лилась кровь. Старуха морщинистыми руками ловко накладывала на рану травы. Папуна, приподняв голову Надара, силился напоить раненого вином из глиняной чаши. Вокруг Надара в молчании стояли амкары-оружейники, сторожившие лес. Прискакал Кулевидзе, извещенный Даутбеком. Соскочив с коня, Кулевидзе острием кинжала разжал зубы Надара и влил чашу вина. Надар приоткрыл глаза и улыбнулся отцу. Старуха посмотрела на Кулевидзе. «Молись Богу! Молодой Азнаур будет еще 100 лет сражаться с нашими врагами!» «Мать, вылечи мне сына! Золотые браслеты надену на твои руки!» «За лечение грузинского воина я платы не беру!» — сурово ответила старуха. Надар тихо застонал. «Отец, враг побежден?» «Еще не совсем, но уже бегут, а еще больше осталось изрубленных на Марткопской земле». «И это хорошо», — селился улыбнуться Надар. «Люди, отнесите молодого Азнаура в монастырь». Плевидзе колебался, но вдруг нагнулся и осторожно поцеловал сына в лоб. Он подошел к коню Надара, привязанному к дереву. «Какой ты конь, если такого воина не мог сберечь? Тебе не сражаться, а арбузы возить!» «Иначе!» И Кулевидзе, погладив челку своего коня, вскочил и помчался к Норию. В грохот врезался шум воды. Старцы ущелья, Алуда, Умита и Хамизура первые бросились с крутого ската. За ними Хепсур и галопом промчались через реку Марткоби. Взлетели на скат и, ломая плетни и виноградники, ворвались в Норию. Короткими ударами широких мечей они рассекали врага, кража людей вместе с латами. Курды кинулись навстречу хепсурам, столкнулись грудь с грудью. Каждый убитый хепсур вызывал восторженный вой. Но хепсуры, расклинив курдов, уже овладели Норию. Вердебек, сжатый с трех сторон, бросил главные силы к центру. Вся равнина потемнела от нахлынувшего войска. Залпы персидских пушек багровым огнем осветили лес. Шипели ядра, носясь по полю. Клубился пороховой дым, но грузинская ночь мешала прицелу. Вердебек воодушевлял мазандаранцев, исфаханцев и курдов. Точно стадо разъяренных быков наваливали сарбазы на грузин. Но Сагадзе не допустил опрокинуть центр. Он на ходу перестроил дружины глубокими колоннами. Круто повернув, Сагадзе внезапно развернул колонну. Бури пронесся с тремя линиями конных дружин и опрокинул правый край Вердебега. Спасая положение, Вердебег опрометчиво растянул линию войск. Сплоченная стена сарбазов разорвалась, обнажив центр. Георгий Сагадзе с барсами стремительно кинулся в брешь, не давая Вердебегу сомкнуть ряды. Грузинская конница смертельным крылом развернулась в середине сарбазов. Рокотали боевые роги, гремели трубы, били в барабаны. Над равниной поднялось знамя Иверии, неистовый серебряный конь. Сагадзе, не переставая рубить мечом, направлял битву. Автандил и Матарс на лету ловили приказания Сагадзе, все глубже вклиниваясь кснастевцами и ничпицами в ряды сарбазов. Мухран Батони с мухранцами преградил дорогу к бегству в Кахете. Сарбазская масса то наваливалась на него, то под всплеском шашек и кинжалов отскакивала. «Слава богу, грузины! Мы добрались до врага!» Это был голос Трифили, ворвавшимся на коне с обнаженной шашкой впереди монастырского войска. Рядом молодой монах высоко вздымал знамя. На черном бархате угрожающе сверкал серебряный крест. Кай Хасро, Мухран Батони, восторженно встретил святого отца, и они наперегонки кинулись к сарбазам. Трифили вспомнил свою буйную молодость. Что ему Кватехебский монастырь? Что ему листья разговоры с царями? Он молод, он чувствует горячую кровь в жилах. Ветер срывается с шашек. Есть где прославить имя Христа. Оправдывал себя Трифили, страшный в своем неистовстве. Святое воинство, что у вас в руках, шашки или свечи? Нашими свечами, святой отец, ведьма подавится. Взревели монахи черным пламенем, врываясь в гущу врагов. Упоенные долгожданной битвой Димитрий и Дато кружились на конях, увлекая Трифили с монастырским войском. Они выворачивали колонну сарбазов, как шкуру медведя. Димитрий, облизывая губы, точно после крепкого вина. Матар, сбросив повязку, кричал, что он видит обоими глазами. Дато обвязал рукоятку шашки платком харишани. Даутбек бился рядом с Акадзе. Элисбар, Гиби и Пануш, словно одержимые, носились по полю, выкрикивая приказания Акадзе и рубя. Где-то рядом слышались охрипший голос Ростома и дикий рев Дабахчи. Упорно пробивался в Тандил к Вердибегу. Вот уже близко развивается синяя Абу, вот он различает на кривой сабле бирюзу. Глаза Автандила и Вердибега встретились. Вердибег, вздымая коня, вскинул саблю и закричал. «За отца! За отца!» — выкрикнул Автандил и, привстав на стременах, нанес мечом резкий удар. Вердибег, выронив саблю, откинулся на круп коня. Автандил спокойно вытер меч от чепрак ханского коня. Рев взметулся и словно повис в воздухе. Качнулась желтая масса. Упало иранское знамя. Первые опрокинутые сарбазы бежали через промежутки собственных колонн, вынося хаос и увлекая за собой потерявшие управление войско. Сарбазы падали с коней. Другие спешивались и отчаянно дрались. За далекими виноградниками слышалось хепсурское «Лашари! Лашари!». Оглашая равнину победными криками, грузины преследовали панически бегущего врага. На востоке заалела заря. Чашечки полевых цветов раскрылись и тянулись к небу, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Утренняя свежесть легла на окровавленную равнину. Грудами лежали рассеченные воины, кони, перевернутые повозки. Отрубленная рука еще сжимала клинок. Тупое жерло пушки — зарылась в землю. Хепсурский щит придавил кызылбашскую шапку. Ястребы кружились над изрытой равниной. В Марткопском монастыре гулко ударил колокол. Монахи заступами спускались на равнину. Издали, казалось, черные крылья склоняются над павшими. Сакадзе галопом ехал на бугор и оглядел равнину. Несметными толпами бежали сарбазы. Грузинская конница, размахивая клинками, гнала врага, не давая расползтись по лесам. Тяжелый гул топота коней потрясал равнину. Знамя иверий сверкало в лучах. На кольчугах и клинках брызгами разлеталось солнце. Георгий Саакадзе, высоко подняв меч, рванулся вперед на своем джамбазе.